Итак, Марс, как это юмореска, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, как говорится, без стакана не разберешься, да? Да, действительно, это загадка, очень сложно понять, существует ли вообще жизнь на других планетах. И когда в 2003 году у меня была лекция среди астрофизиков, представляете, астрофизики. Есть такой городок в Архизе, там стоит самый крупный телескоп в мире, но он был когда-то крупным. Сейчас он второе место занимает после американского. Где-то больше 6 метров радиус линзы. И целая история, как везли эту линзу. Построили целое шоссе от Москвы, от Петербурга до кавказских вот этих гор, Карачаево-Черкесии. Целое шоссе построили. И пока строили эту трассу, нашли много раскопок древних. Там целые сейчас памятники архитектуры нашли. То есть люди стремятся постичь все-таки космос, что это такое, есть там жизнь или нет, влияет на нас это как-то или не влияет. Это загадка для людей, которые хотят постичь космическое пространство через призму своего ума. Так вот, я там давал лекцию, и тема была по поводу Луны, и одна женщина встала и говорит: вот, молодой человек, вы тут говорите про Луну, что там жизнь, описываете, как там текут реки, как там дворцы хрустальные, хорошо. Вот у нас есть фотографии. Она положила мне на стол фотографии Луны, смотрите. Вот наши фотографии, вот фотографии с американских спутников, смотрите, ничего нет. Вот спектральный анализ, вот отчеты, вот работа, мы же все это изучаем. Понимаете, что происходит? С научной точки зрения мы видим, что действительно там нет никакой жизни. Что там на Луне? Пустота. Но оказывается, существуют еще другие измерения. И мы с вами проходили уже тонкое тело ума, тонкое тело разума. Помните, проходили? Вы уже в курсе, как все это устроено. Вот, допустим, если человек находится в физическом теле, то он будет воспринимать объект только физически. Он не сможет увидеть его тонкий аспект. Как сейчас я смотрю на вас, я вижу ваше физическое тело. А вы видите мое физическое тело. Но есть люди, которые могут увидеть мое тонкое тело. Это редкие люди, но они могут. И также у планет есть тоже тонкий план, есть грубый план. Если мы смотрим в свой телескоп на планету Луну, мы ничего, кроме кратеров, этого скелета, там не увидим. Это как скелет, грубый план. Но существует также еще тонкий план. Это очень легко доказать. Сам факт, что Луна управляет растительностью, то есть растение питается энергией Луны, и она растет. Это уже доказывает, что планета Луна дает жизнь на Земле, управляет жизнью. Как же мертвое может управлять живым? Циклы у женщин проходят под влиянием Луны. Вы это знаете прекрасно. Когда Луна активизируется, начинается в дурдоме ромашка карантин. Понимаете? Солнце то же самое. И Марс тоже имеет тонкую энергию. И вот они говорили, что на Марсе не может быть никакой формы жизни. И наши русские ученые отказались вообще лететь на Марс. Космонавты отказались. Все, эта идея откинута раз и навсегда. Знаете почему? Потому что там от одного полюса до другого полюса ураганы носятся со скоростью 400 км в час. И температура поверхности Марса, температура только поверхности, около 500 градусов. Горячая планета. Таким образом, смотрите, мы пролетаем космическое пространство, внедряемся в слои, в атмосферу Марса, уже трение, уже будет сопротивление большое. Плюс еще такая температура на поверхности. Никаких шансов туда сесть. И они очень сильно смеются, когда вот это шоу показывают. Американцы типа на Марс полетели. Они так смеются, говорят, ну пускай кому угодно, говорят, только не нам. Понимаете? И по поводу Луны тоже очень интересные вещи. Вы знаете, что на Луне никто не был? Там никто не был на самом деле. Это гигантский обман человечества был. Во-первых, кучу денег заработали на этом. Во-вторых, это нужно было политически устроить такое шоу. Потому что тогда Советский Союз вырвался в космос первый. Им нужно было во что бы то ни стало опередить. Нужно было это сделать. Есть у меня даже целый фильм есть художественный. Не художественный, а документальный. Как сами же астронавты американские опровергают вот эту вот чушь, которую там показывают. Ну, например, я к чему это вам начал? Потому что с помощью логики какой-то, с помощью наших познаний мы не сможем постичь природу этой планеты. Любой. Для нас это тайна. Это скрыто от нашего понимания. Например, они вот показывают, как этот модуль садится на Марс, на Луну. Вот он сел. И показан внизу фотографию, увеличили, сейчас компьютерная техника позволяет. Смотрите, говорит, нет даже воронки. Модуль сел, даже воронки нет. Дальше, говорят, смотрите, показана, значит, фотография, значит, от модуля тень падает на Землю, на Луну, тень. И посмотрите, говорят, на два камня. Вот два камешка стоят, и тень падает в другую сторону. Два солнца у нас. Вот такой лажи там очень много было. Например, американский флаг, который колышется в воздухе, это на Луне, где нет воздушного пространства. Там нет воздуха, нет атмосферы. Флаг развивается. Таким образом, смотрите, мы это не понимаем всех этих тонких вещей, но есть люди, которые разбираются. И вот эти астронавты американские, они просто смеялись, говорят, это глупости все просто. Шоу. Дальше посмотрите, говорят, на их скафандры. Тоненькая фольга. Так вот, смотрите, прямая солнечная радиация. Прямая солнечная радиация. Вот чтобы ее выдержать, эту солнечную радиацию, скафандр должен был весить несколько килограмм. Толщина должна быть не меньше полуметра свинца. Они там эти, в бумажных скафандрах прыгают. Ну, в общем, понимаете, мы не разбираемся в этом во всем, но астрофизики, они вот знают, где лажа, где нет. И смотрите, они заявили, что там не может быть жизни никаким образом. И что возникает? Возникает проблема. Ну, как же это, вот веды говорят, что там жизнь, но наша наука показывает, что жизни там нет. Это противоречие. И очень большое противоречие. Но мы не знаем о тонком строении планет. Например, мы не знаем, что есть тела, которые могут жить в определенной стихии. Например, есть тела медузы, тело медузы, и эта медуза может жить в воде. Или камбала, которая живет на дне океана Атлантического. Если мы туда нырнем, на такую глубину, у нас сразу кровь вернется. Нас просто раздавит. Но эти рыбы, они живут спокойно, нет проблем. Это означает, что тело может приспособлено быть к этой среде. И что касается планеты Марс, то в Ведах описывается, что Марс – это сын Земли. Хуми – мать Земля, женского рода. Она женщина. Нашей Землей управляет богиня. И это ее сын. Марс относится к категории средних миров, средней планетной системы. И описывается, что Марс это личность, Дев, тоже Дева, который управляет этой планетой. И как же он управляет этой планетой? Не то, что он там сидит внутри, в ядре. Он с помощью своего тонкого тела ума и разума может воздействовать на нее. Он как бы заряжает ее своей энергией. И вот эта вот планета уже действует на нас как спутник. И зовут его Мангал. Марс зовут Мангал. Слышали? Мангал означает благоприятный. Еще его называют Куджа. У него два имени есть. Как он выглядит? Очень красивый юноша, спортивного склада, у него тело. Он очень благороден. Глаза у него кораллового цвета. Кожа тоже розового коралла. Такая у него кожа. Блестящая, полированная. Он носит шлем очень красивый, тоже из кораллов. Поэтому коралл связан с Марсом. У него в руке мистическое оружие есть, копье мистическое. Не то, что он с этим копьем бегает, как дикарь. Это все оружие богов, которые вот изображают. Это вот не просто вот эти вот луки, как мы думаем. Вот лук, Чингачгук бежит с луком. Понимаете, это примитивное представление. Например, с помощью выстрела, такого, вот он может выстрелить мистической стрелой и может вызвать определенную стихию в действии. И это, кстати, это оружие применялось на Курушетра. Знаете, что была битва на Курушетра 5000 лет назад? И до сих пор сейчас там есть еще памятники архитектуры древние. И под Кашмиром есть огромная воронка гигантских размеров. Там до сих пор еще радиационный фон остался. Так вот, все ученые сейчас заявили, что эта воронка не что иное, как атомный взрыв. И в Махабхарате описывается, как применялось ядерное оружие. Вот я вам сейчас процитирую. Итак, Махарадха. Маха означает великий. Радха означает воин. Отсюда даже не русское, а украинское слово рать. Слышали? Ратник. Рать, Радха, ратники, рота, то есть одно и то же, а корень один и тот же. Вот Махарадхи означает великий воин, они имели мистическое оружие, простой смертный не мог это иметь. И он, там писается, что он достал, там один из этих воинов, достал стрелу с золотым наконечником, коснулся правой рукой воды, произнес ведический гимн, потом наложил этот гимн на кончик стрелы, обратите внимание, и выпустил в определенном направлении. Когда стрела летела, создавался определенный звук. Вот этот звук вызывал определенный вид энергии, стихию. Таким образом, это оружие называлось Брахм-Астра. Астра означает стрела или удар. а Брахма означает ядерное. И что самое еще интересное, эта Брахмастра была управляемая. Оружие можно управлять. Наша атомная бомба — это не что иное, как, ну, в общем, грубый вид такой. Бабах, город снесло, и потом не знаешь, что делать с этой радиацией, как им управлять. Но Брахмастра, она управляемая. Таким образом описываются разные виды оружия. Ответный, там писалось, что ответный воин ответил другим видом оружия. Нейтрализовал эту Брахмастру. Тоже с помощью мантр. Таким образом, такие шли вот битвы. Там описывается, что у Дроны, это один из великих военачальников, он до сих пор в истории записан, такой был полководец. Дрона, он одел доспехи с мантрами и украшен драгоценными камнями. Эти драгоценные камни были тоже поставлены в определенной комбинации, и прочитаны были мантры. Таким образом, этот человек был неуязвим, убить его было невозможно. Если оружие летело в его сторону, оно просто меняло свое направление. Таким образом, наши современные войска, по сравнению просто с одним махарадхой тех времен, просто детский сад. Со своими этими пушечками смешными, автоматиками, этими ракетами, этими самолетами, которые падают через каждые 5 минут. Понимаете, просто детский сад. Так вот, представляете, какое оружие у Марса? Боже, это он полубог. И говорится, если он направляет свое копье в какую-то сторону, то в этом месте может вспыхнуть война. Он может сжечь все дотла, если только подумает об этом. Таким образом, Марс, его принято называть бог войны. Но нельзя смотреть на Марс просто как на бога войны. Это не просто война, это может быть защита, это может быть руководители, цари, доблесть, честь, достоинство, это все тоже Марс. Так вот, Марс, он очень сильно влияет на наш ум посредством своего ума. И человек, который находится в сильной связи с Марсом, у него сильный контакт с Марсом, он будет проявлять его качество. Таким образом, посмотрите, что все люди, ну, например, если взять всех проституток, они ведут себя одинаково. У них есть что-то общее, что их объединяет. Заметили? Стиль поведения, манера говорить. Или, допустим, все пьяницы тоже имеют какой-то определенный свой стиль поведения. Их тоже что-то объединяет. Это означает, что на этих людей влияет определенная планета, определенный менталитет. Они принимают определенный менталитет, так себя вести. Или, например, ну, вот, если вы смотрите людей, которые, ну, половые извращения имеют, тоже у них свой стиль поведения. И все они похожи. Понимаете, о чем я говорю? Это означает, что планета, она дает нам возможность действовать, как мы хотели. То есть тонкое тело ума – это механизм, который воспринимает вибрации. И если мы совершаем какие-то поступки, или мы хотим чего-то добиться, мы начинаем связываться с этой планетой. Так вот, Марс дает нам возможность желать, то есть мы желаем, и Марс дает нам возможность добиться своего желания. Вот любое решение, которое вы приняли, и все, я решил заняться йогой. Все, я решил. Вот это вдохновение, я решил заняться йогой, идет от Марса. И если Марс находится в нормальном положении, в гороскопе человека, то такой человек обычно добивается своего. Если Марс, если он плохо связан с Марсом, то у него вдохновение не вспыхивает. Ему тяжело становится жить. Он говорит, я не могу йогой заниматься, мне тяжело. Надо бы, но никак. Понятно? Это означает плохая связь. Марс управляет действиями человека, а действия бывают в благости, в страсти и невежестве. Каждую планету нужно так рассматривать. И вот современная астрология, к сожалению, не рассматривает планеты в гунах. А этот мир состоит из гун. Допустим, Марс может быть у человека сильный. Вот он сильный Марс, у него сильная связь с Марсом. Он хотел когда-то кого-то защищать. Он хотел быть достойным человеком, там, нацию или там, родину защищать. Что-то он хотел делать. И Марс может дать ему такую силу. И такой человек будет благородный. Но есть люди, которые имеют тоже сильный Марс. Но эта сила Марса направлена во что? На агрессию, на зло. Таким образом, смотрите, есть демоны, которые имеют громадную силу. И они тоже имеют сильный Марс. И они чаще всего ведут воинственный образ жизни. Ну, например, если взять Гитлера, то всю вот его империю, у него был сильный Марс. Сильный Марс и Раху. Мы будем еще проходить. Раху планета такая, она, это беспредел. Раху это беспредел. Буйство. Вот вам, чтобы еще было понятно, что такое Марс, вы представьте, вот в древности римские легионеры вот идут как колонной армии. Кстати, они поклонялись Марсу, у них даже вот эти вот красненькие наверху были шлемы, видели такие красные? И плащи красные, это цвет Марса. Они всю астрологию знали, они знали, кому надо поклоняться, какую одежду носить, какого цвета и как себя правильно вести, чтобы иметь эту вибрацию от Марса. Поэтому они были очень сильные в то время. И, допустим, вот в дикари несутся, представьте, несутся дикари, всех убивают, тут же насилуют, поджигают. Вот это Марс или Раху? Это Раху. Беспредел означает. Марс означает очень спокойный такие, армия идет спокойная, целенаправленно движется, никакой паники, никакого беспредела. Они знают, команду слушают, перестраиваются на ходу. Это означает Марс. Марс означает управление. И вот вы посмотрите на гитлеровскую Германию и увидите, что там Марс был очень сильный. Они даже красное было, да, свастика была обернута в красный круг. Так вот. Дело в том, что Гитлер тоже изучал Веды. Знаете об этом? Есть даже фильм «Оккультные тайны Третьего Рейха». Гитлер это изучал, он был вегетарианцем. Анатолий Гитлер. Не курил, не пил. Держал все принципы с одной целью – получить власть и силу. Человек, когда принципы держит, он может иметь такую силу. Но его сила направлена была на зло. И вот эту вот свастику, которую он взял, эта свастика находится на руке у Всевышнего Господа, вот здесь. Это означает вечная власть. Вот здесь. Если вы были в Индии или видели, там на каждом алтаре, на каждом кувшине вот эти вот знаки нарисованы. Божественные знаки считаются очень благоприятными. Но Гитлер его осквернил, просто осквернил. У нас ассоциация с фашизмом возникает, когда мы смотрим на это. Но это очень благоприятный знак на самом деле. Даже есть люди в Индии, которые на лбу так себе рисуют. И они посылали туда своих людей, они изучали все, даже совершали огненные жертвоприношения, лили там масло в костер, заказывали. То есть они хотели власти. И в принципе они добились этого. Знаете, как он сделал? А как разбил свое государство Гитлер? Он разделил на шудр, вайшей, кшатриев и браманов. Каждому он дал свое место. Он использовал адхарва-веду, это знание. Рабочим он дал работу, поэтому все были за него. Дальше, вайшам он дал способность торговать, возможность. Заказы были военные и так далее, тоже были довольны классы. Следующий класс какой? Кшатри. Он говорил, каждый немецкий офицер должен жить во дворце, и он этого сделал. Потому что это защитник нашей Родины, поэтому мы тоже были за него. И последний. Браманы, ученые, все ученые были при деле. Поэтому не была такая техника в те времена. Англия, Америка, другие страны не могли с ним справиться. Вот эту силу дает Марс. И таким образом мы видим, что демоны тоже могут использовать силу Марса. И есть среди демонов, учитель у них есть твой. Его зовут Шукрачария. Шукрачария его зовут. И он учит демонов, как правильно жить, как бороться с полубогами и так далее. То есть это не, понимаете, как говорю слово демон, это не дешевка, это не черт с рогами, который бегает, это не пьянь, который на улице матом орет. Демоны очень образованы. Они знают лучше веды, чем мы все вместе взятые. Они знают все мантры, знают все гимны, они знают, как пользоваться мистическим оружием. Они могут спокойно покинуть свое тело по своему желанию, получить новое. Причем захватить то тело, которое им нужно. Они могут спокойно войти в тело президента, допустим, какой-нибудь страны и руководить им. Понимаете? Так вот, Марс – это планета, которая дает возможность действовать, дает вдохновение, дает волю, силу. Итак, давайте рассмотрим. Человек, которого Марс в благости, какие у него будут качества? Он будет тактичный. Качества силы и мягкости стоят вместе. В этом человеке видна сила. И преступники, видя такого человека, они не имеют силы против него что-то сказать или действовать. Может, это неуместно будет тут у вас сказать, но вот сейчас вот единственный президент в России, который более-менее имеет какие-то еще мозги, это вот Путин. У него тоже сильный Марс. Марс смотрится вот по этой части носа. Чем нос ровнее, благородней, и взгляд такой должен быть так вот к центру вот сюда, и брови, если так они тоже к центру идут, это означает Марс сильный. У него Марс сильный. Поэтому при нем все замолчали. Драки прекратились в Думе. Понимаете? Он просто смотрит на них, все. Все успокаивается. Это означает сила Марса. У всех царей есть сила Марса. Кстати, у вашего президента тоже есть Марс. Если посмотрите внимательно, тоже есть. В принципе, у любого правителя должен быть Марс. Без Марса невозможно управлять. Но может быть, допустим, и Раху. Раху означает пьянь. Это Раху. Пьянство или развратники, президенты, развратники, тоже Раху так влияет. И, допустим, чтобы вам еще было понятнее, что такое благородный Марс, был такой фильм очень известный, он, по-моему, сейчас тоже идет где-то, я слышал случайно, «Гладиатор». Смотрели? Американский фильм. Вот это вот человек, который имеет очень сильный благородный Марс. Посмотрите, он уважает себя, он держит честь, слово, не амбициозный, и он победил этого Цезаря. У него ничего не было, он был рабом. Он так устроил, что сделал его рабом. Но даже рабовладелец не мог против него ничего сделать. Он не мог с ним обращаться к нему как к рабу. Спрашивается, почему? Потому что он имеет такую силу. Мужчина, который имеет сильный Марс, женщина такой мужчину очень любит. Это идеал всех девушек. Благородный рыцарь на белом коне, да? Это идеал каждой девушки. А идеал какой у мужчин? Какой у них идеал? Смиренная девушка. Смиренная, такая ласковая, да? Покорная. Это Луна. И таким образом Марс очень сильно проявлен у правителей. И был такой царь, он был императором всей земли, его звали Махараджа Юдхиштхира. Император всей земли был. Последний император земли был его внук Махараджа Парикшит. После него больше царей таких не было. Махараджа Парикшит закончил династию великих царей. После его ухода на земле началась Кали-юга, наша эпоха. Так вот, смотрите, Махараджа Юдхиштхира настолько был велик, он жил для своего народа. Хотя он участвовал в битве на Курушетре, но ему было это противно. Вот запомните, люди с сильным Марсом не любят войну. Они не хотят войны. Но если кто-то нападает на них, врежет, мало не покажется. Что самое интересное. И люди с сильным Марсом, например, на него нападают, он говорит, ребят, давайте не будем драться. Нет, мы будем драться. Ну хорошо, он их аккуратнее кладет на землю, успокойтесь, не так, чтобы постарался. Чего вас не повредил? Все нормально. Ручка не болит, ножка не болит. Все, вот лежи спокойно, не дергайся. Это вот сильный Марс так действует. Понятно? А Марс страсти означает сломать что-нибудь, убить, показать свою силу. Это Марс страсти. А Марс невежества просто убить сразу на месте. Итак, Махараджа Юдхиштхира после сражения на Курушетре. Это сражение было предречено историческими фактами. И хотя их упрашивали, сделали все, чтобы его не было. Но эти люди, которые отобрали царство у них незаконно, там целая история в Махабхарате описана, как произошло. 14 лет они жили в изгнании, и им пришлось воевать, хотя они этого не хотели. И Махараджа Юдхиштхира за всю свою жизнь ни разу не обманул никого, ни разу не сказал лживого слова. Поэтому он прославился как великий император земли, который никогда не соврал. И что самое еще интересное, когда враги его окружили, и он попал в тяжелую ситуацию, при этом он убивал этих врагов своих и старался не убивать слабых. Представляете? Идет сражение, тебя нападают. И он еще смотрел, кого стоит убить, а кого нет. Все вот эти солдаты, которые нападали, он просто от них отмахивался, но целился в подобных, то есть в махаратах. Старался сражаться с махаратхами. Это означает благородный Марс. Потому что им эта идея бороться со слабым неинтересна. Тем более, что же говорить о женщинах. Итак, мужчина, который имеет сильный Марс, он никогда, допустим, не будет оскорблять женщину или слабых. Хотя он будет очень силен. Но он никогда этого не сделает, потому что его собственная природа не позволит ему это сделать. И после войны погибло, сейчас вы ужаснетесь, сколько погибло. Это было самое крупное сражение на истории человечества, за всю историю творения. Погибло 450 миллионов человек. За 18 дней. Представляете? Махараджу Юдхиштхиру посадили на трон, он вернул свое царство, и он был не рад ему. И он сидел очень огорченный. Когда подошли его братья, сказал, Махараджа Юдхиштхира, почему ты такой грустный? Мы победили. Он говорит, зачем мне эта победа? Я, говорит, объездил свои ближайшие города. Меня, говорит, встречали женщины с пальмовыми листьями. Мне, говорит, кидали зерно, как царя встречали. Но они смотрели мне в глаза. Зачем мне такое царство? Знаете, почему не смотрели ему в глаза? Потому что они были вдовами. И когда он ехал, объезжал на своем белом коне, и он видел, что женщина так вот на него, ну, со скорбью смотрит на него. Хотя они его не ругали, они понимали все. Ну, а сами понимаете, вдовой кому хочется быть? Многие сыновья погибли, и они его не очень-то приветствовали. И вот он не мог себе найти места. Он говорит, ну сколько я еще просижу на этом троне? И ради этого такую бойню устроить. Ему предложили сделать огненное жертвоприношение. Он нашел золотую гору, там раздал тонну золота, всем людям, то есть обеспечил все их материальное состояние, то есть все, все вернул людям, сделал все, что мог. Все равно его сердце было несчастным. И тогда он сказал своим младшим братьям: я не буду больше править, я уйду в Гималайи, я хочу покинуть этот мир. Я чувствую, что я негодяй. Я являюсь причиной гибели такого количества народа. Хотя по истории он вообще тут был ни при чем. Как вели себя вот эти вот негодяи, которые отобрали у него царство, как они его сестру унижали, издевались над ним, как они сжигали там храмы, там, в общем, они творили там беззакония жуткие. Он воевал за справедливость, восстанавливал порядок. И то он, но все равно при этом он чувствовал, что я виноват. И тогда он ушел в Гималайи, он скинул с себя все царские регалии, просто одел шкуру обыкновенную и пошел в Гималайи. И он там сел в медитации. И однажды к нему пришел пес, собака. Пес пришел к нему, стал ему ноги лизать. И он говорит: ты что хочешь от меня? У меня ничего нет, я не могу тебя защитить. Я, говорит, не смог защитить такое количество людей. Какой из меня царь? Ты просишь у меня милости, ну что я могу дать тебе? Собака смотрела на него голодными глазами и так облизывала, спросила у него еды. Он говорит: ну ладно, раз ты принял у меня прибежище, я буду тебя кормить. Какой смысл в этом теле, если оно никому не служит? И он взял нож и стал вырезать все куски мяса и кормить эту собаку. Представляете? Потом эта собака вдруг превратилась в Ямараджу. Ямараджа — это бог смерти или бог правосудия. Дев такой есть, правит судьбами. И он говорит: прекрати это делать. Я принял облик пса, хотел проверить твою доблесть. Я специально это сделал, чтобы показать всему миру, что такое настоящий царь. Он ему заживил всю рану, то есть восстановил его тело. Он говорит: не волнуйся, говорит, ты достоин говорит, освобождения. Ты говорит, прямо в этом теле мы с тобой полетим, говорит, в духовный мир. И тут же прилетел корабль за ним. И когда он стал сходить на этот корабль, и он спросил: а как насчет моих братьев? Мы, говорит, столько прошли, говорит, с ними вместе, столько страданий, говорит, как они, говорит. Твои, говорит, братья сейчас в аду. Он говорит: почему, за что? Они, говорит, расплачиваются за Курушетру. Он говорит: тогда отдайте все благочестие мое им, а я пойду в ад. Только пусть они будут счастливы. И тогда сказали: не волнуйся, это иллюзия. А, они еще показали ему. Это, говорит, иллюзия. Они, говорит, не в аду. Мы, говорит, тебя проверяем. Понимаете, что происходит? Вот это означает сильный Марс. В чистом виде. Благороднейшая позиция жизни. Отдать свою жизнь ради других. Если надо сражаться, он будет сражаться. Если нужно отдать свое тело, он отдаст свое тело. Это означает Марс. Сейчас таких людей нет. Не будет пока в ближайшее время. Может быть, в следующую эпоху появится. Но есть люди, которые имеют такие тенденции. Они есть. И мы можем развить эти качества характера. Постепенно это делается. Итак, Марс, благости. Я вам привел пример, что это такое. Давайте теперь посмотрим, как действует Марс в страсти. Итак, Марс в страсти означает, что человек хочет во что бы то ни стало продвинуть себя. То есть мы видим в первом варианте, он хочет защищать долг, он исполняет свой долг и не считает нужным прославлять себя или как-то свою жизнь улучшать. Он просто живет ради других. То вот в этом случае мы видим, что человек в страсти, он хочет утвердить себя. И как он будет себя вести? Например, если это полководец, то он положит всю армию, но победа добьется. Ему все равно, сколько там людей умерло. Как был такой генерал Ушаков, адмирал Ушаков, слышали? Когда там один офицер на корабле глупость какую-то сделал, оплошность, он его вызвал, говорит: на, бери бинокль и считай вслух, сколько падает людей убитыми. Он говорит: зачем? Считай, сколько матросов сейчас падает. И он считал. И когда он считал, он стал трясти. Он говорит: я не могу больше, зачем меня, говорит, мучите? Считай. Это означает, что как твоя оплошность привела к гибели людей. Это тоже означает Марс благости. И такие люди обычно побеждают, потому что у них есть нравственность. А в страсти ему все равно, сколько он повалит народу. Главное — добиться своей цели. Так называемая пиррова победа. Человек с Марсом в страсти, когда он что-то говорит, другому всегда хочется сопротивляться. Ну, например, если Марс в страсти, ну, допустим, депутаты начинают что-то говорить, все начинают спорить. Сразу драка начинается. Если лектор начинает говорить в страсти, все начинают спорить с ним. И что самое интересное, они не понимают, почему они с ним спорят. Просто хочется спорить, и все. Это означает, что этот человек, от него исходит сила Марса в страсти. Вот, например, два человека встречаются, вот они просто встретились, они смотрят друг на друга и уже оценивают по Марсу, как я буду с ним контактировать или нет. Замечали? Что сначала изучаете человека. И он говорит сразу, ну хорошо, давай попробуем с тобой поговорим. Марс, видите, уже страсти. Начинается сопротивление. С самого начала может возникнуть конфликт. Вроде ничего не было. Встретились, начинается конфликт. Из ничего. Это означает, что один упертый, второй упертый. Марс в страсти обычно управляется у начальников. Они ведут себя таким образом. Начальник всегда прав. Пункт первый. Если начальник не прав, смотри в пункт первый. У них формула такая. Либо я прав, все остальные дураки. Это означает Марс в страсти. Вот если, допустим, взять наших правителей в прошлом, Сталин у него был Марс в страсти. Построить Беломорканал. Беломорканал построить любой ценой. Подумаешь, там умерло там несколько там тысяч человек. Ну, ничего страшного, зато построить канал. Понятно? Это означает Марс в страсти. Значит, как в семье это может проявляться? Если, допустим, мужчина имеет Марс в страсти, он будет таким диктатором, он будет все время толкать свое, и он не сможет слушать других людей. Например, он будет говорить, либо ты делаешь все по-моему, либо я буду злиться. Он с помощью злости, с помощью какой-то агрессии пытается утвердить свою точку зрения. Загоним человечество в счастье железной рукой пролетариата. Марс в страсти. Красный флаг находился тоже под влиянием Марса. Вот эта революция в 17 году, это Марс, Раху, две планеты участвовала. Песенка какая, смотрите. «Вставай, проклятием заклиненный, весь мир голодных и рабов, проклятием заклиненный, проклятые, вставайте. Мы смело в бой пойдем и все умрем в борьбе за эту». Песни просто так не появляются. Означает, эти люди находились под четким влиянием этой планеты. Марс означает, видите, революция любой ценой. А что двигало? Какие эмоции? Это уже второстепенно. Главное – скинуть, добиться чего-то, захватить и так далее. Понимаете? Допустим, рабочие хотят повысить зарплату себе. И как они начинают это делать? Требовать. Если они находятся в страсти, и начальник находится в страсти, то эти требования выливаются во что? В конфронтацию. Тот начинает их выгонять, какие-то меры принимать, на всю милицию вызывать и так далее. Начинаются баррикады. Потом вооруженное восстание. Это будет повторяться. Еще раз Марс пройдет эту орбиту свою, встанет на эту точку, как в прошлый раз, и опять начнется. Это будет повторяться. Так было во Франции, Парижская коммуна. Так было в России, так было в других странах и будет в будущем. Потому что Марс всегда управляет революциями, переменами, какими-то восстаниями и так далее. Таким образом, Марс в страсти означает, мы ждем перемен. Это песня «Перемен, мы ждем перемен». Каких перемен? Куда? Зачем? Для чего? Неважно. Мы старый мир разрушим, уничтожим все дотла и новый построим. Таким образом, смотрите, если вы решили что-то сломать и построить новое, это страсть. Если мы ломаем и ничего не строим, это тамос уже, невежество. Итак, ненависть – это у нас что? Действие Марса, но уже в невежестве. В страсти человек будет находиться в гневе, а желание мести – это уже невежество. Итак, если Марс сильнее, то возникает ненависть. А если Марс слабее, то возникает страх. Поэтому есть люди, которых, допустим, человек какой-то, вот начальник или кто-то еще, и все его боятся. Как этот фильм, помните? Служебный роман. Я ее боюсь. Я не знаю, я ее боюсь. Просто как огня ее боюсь. Почему он ее боялся? Потому что от нее исходила сила Марса. И посмотрите, как она себя вела. Вот фильм, кстати, очень хороший. Можно целую лекцию по нему дать. Как она себя вела? Видите? Марс. Все вот так вот. Я начальник, а никто иной. А потом, когда у нее планетный период кончился, Марс вместе с Кету, начался планета период Венера. Все, расцвела. Все, оказывается, это другой человек. Вот ты какой, да? Северный олень. Вот ты какой. Это означает, что когда период Марса идет у человека, он будет очень так вести себя определенным образом. Он не сможет по-другому себя вести. Ему хочется с ним воевать, сражаться, перемены какие-то. Например, доказать, что я лучше, чем вы. Кто-то может судиться очень долго, по 10, по 15 лет судиться. Знаете, такие люди есть? Например, одна женщина в Новороссийске пришла ко мне с одной проблемой. Она говорит, что посоветуйте, что вот мне сделать? И какая проблема? Ну, я уже, говорит, 15-й год сужусь с соседом. Я говорю, и что? Ну, никак не могу отсудить. Я говорю, а в чем проблема-то? Что делить-то? Ну, он построил ворота железные, открывающиеся. И вот это вот у него открывается по направлению в ее двора, вот так. А я хочу, чтобы у него открывалось вот так. Пускай в свой двор открывает, не в мой. И она досудится 15 лет. Марс страсти. 15 лет человек живет в войне. Теперь посмотрим, допустим, Кавказ. Вы знаете, что они воевали, воюют и будут воевать дальше. И никогда это не кончится. Не будет такого момента, что это кончится. При Пушкине воевали они еще, помните? И будут дальше воевать. Потому что у них есть такой порог по Марсу. Там карма по Марсу отрабатывается. Это месть, гнев, зависть. Больше всего с гневом связано. Пока будет царствовать гнев, война не кончится. Так нужно понять, что Марс на нас влияет через такие качества характера, как гнев. Запомните. Это его, как говорится, любимое русло, по которому он на нас воздействует. Итак, нужно понять, что Марс благости, он не будет ненавидеть противника. Ну, кто-то на вас там нападает, кто-то вас кусает, вам больно делает. Но вы его не будете это ненавидеть. Ну, что поделаешь, ну, такой человек. Ну, хочется ему вот так вот жить. Это Марс благости, он не реагирует на эти вещи. Страсть означает, быстро нападает ответно, начинает воевать с ним. Вы можете посмотреть, допустим, сосед что-то сделал против вас, мы начинаем гневаться на него. Ну, я тебе устрою. Вот как только появилась такая мысль, я тебе устрою, это означает, что мы подключаем Марс. А Марс всегда дает что? Войну и развал. Жена никогда не уступает мужу, муж никогда не уступает жене. Это означает, что они несовместимы по Марсу. Ясно? Поэтому кто-то первый должен прекратить это. Итак, чаще всего Марс у женщин проявляется в виде страха, а у мужчин это ненависть. Итак, все окружающие люди испытывают ощущение, допустим, если в страсти у вас начальник, он испытывает ощущение, что он меня подавляет, что он нас давит, что он нас за людей не считает. Если Марс благость, то мы считаем, что наш руководитель как отец родной. А если в невежестве, никто не видит начальника вообще, где он, а кто начальник, не знает. Но официально вот числится, вот кто на самом деле, непонятно. Как в этом кардинал, помните, был такой Ришелье? Вроде бы как король должен править, а правило Ришелье. Так это и есть. Правит тот, у кого сильный Марс, а не тот, кто имеет пост. Итак, самое главное, что вы должны понять, что сильный благородный Марс, в отличие от страсти, проявляется в том, что у него есть понятие справедливости. Такие люди всегда восстанавливают справедливость. Если Марс в страсти, то люди не будут иметь чувство справедливости. Так вот, судьи – это какая планета? Нет, это не Юпитер. Судья – это не Юпитер. Судья – это Марс. Что делает судья? Нападает. Ему все равно, виноват или не виноват. Это адвокат этим занимается. Вот адвокат уже Юпитер-Марс. Он как бы защищается с помощью чего? С помощью логики, с помощью разума, да? А судья нападает. И обычно они отличаются от адвокатов, даже внешне. Заметили? Судьи такие. Подсудимый, встаньте! Смотрите. Адвокат, я попрошу с моим подсудимым так не разговаривать, он еще не преступник. Все. Юпитер. Юпитер так действует. Юпитер всегда говорит, не надо, не делай так. Не делай так, козленочком станешь. Не пей из копытца. Не ходи туда, туда ходи. Там плохо, там хорошо. Так Юпитер действует. Но как добрый дедушка, мы еще будем проходить про него. А Марс начинает обвинение. Пока вы не предъявите факты, мы будем смотреть на него как на преступника. Так, ваше мнение, ваше слово. Если будете еще мешать в зале, я попрошу вас вывести отсюда. Видите, Марс. Только очень энергия суровая идет. Встать, суд идет. Все. Суд идет. Марсианская энергия очень такая тяжелая. Милиция тоже марсианская энергия. Эти вояки, солдаты, армия, это уже солнце больше. Там солнце. Их так обычно не боятся. Вот милиция такой, от них такое исходит, от формы. Немцы, они знали, вот фашисты, какую форму сделать. Они все это изучали, чтобы жути наводить. Это влияло. И на самолетах рисовали рожи там всякие. Танки разрисовывали определенным образом. Жуть наводили. Они все это знали. Итак, Марс у женщины как будет проявляться? И у мужчин. Давайте запишем. Марс у женщины — это решимость, твердость, стойкость. Она всегда будет вдохновлять своего мужа. Не сражаться с ним, но вдохновляет его. Муж, например, обещал что-то сделать. Женщина не гневается, но она говорит ему: ну вот ты же обещал, ты же настоящий мужчина, ты слово же свое всегда держишь, да? Я же тебя люблю за это. Смотрите, это сильный Марс женщины. Слабый Марс у женщины означает: сколько можно тебя просить? Каждый день я прошу одно и то же. Все, надоело. Что за мужик, не мужик, это что? Это Марс слабый. А они думают, что я марсианка. Нет, это Марс убитый по нулям. Его вообще нет. Например, он говорит: все, с завтрашнего дня я делаю зарядку. Вот все, делаю. Завтра. Утро. Зарядку, вставай. Ну какая зарядка? Ну зачем? Какая зарядка? Она встала, все, приготовила, включила свет. Просто стоит. Я жду. Без тебя не могу начать. Как же я без тебя, без лидера? Это вот сильный Марс у женщины. То есть она не перечит, не унижает его, она, наоборот, возвышает его своим Марсом. Если, допустим, это войны какие-то, вот в книге не Ольга такая была, но у нее Марс был немножко страсти. Там была и благость, и страсть. Благость то, что она за своего мужа так встала, да? Но то, что она натворила делов, это уже неправильно. Вот Екатерина тоже, Марс у нее был неплохой. Она, видите, закончила то, что начал муж. То есть женщина с сильным Марсом всегда продолжает дело своего мужа. А женщина со слабым Марсом как себя ведет? Я не знаю, что ты хочешь, но я хочу заниматься искусством. Поэтому мы с тобой несовместимы. Goodbye. Ясно? Это Марс очень слабенький. У декабристов были жены с сильным Марсом. Видите, куда они, туда и жены. Это означает сила. И таким образом, женщины с сильным Марсом, они могут управлять мужчиной. Например, была царица раньше. Она что делала? Она вот эту вот все глупости своего мужа быстренько так раз выглаживала. Мужчины, они очень, у них на них Марс сильно проявлен. Они склонны вести себя очень резко. Допустим, кто-то виноват. Все, отруби ему голову там. Она ему: тихо. Давай разберемся. Почему сразу голову отрубить? Надо разобраться. Может, он не виноват. Вот на меня нашли слухи вот такие. Да. Не рубите ему голову. То есть женщины, они всегда очень милостивые. Поэтому, по идее, амнистию нужно просить у женщин. Больше возможностей получить ее. Если что-то нужно добиться у мужчины, нужно послать женщину. Со сильным Марсом, не слабым. Если она придет слабым Марсом к начальнику, вот так она будет себя вести. Вы понимаете, что вы не правы. Я не согласна. Вы просто не можете поступить по-другому, как только вот так сделать, как я хочу. Так, женщина, что сюда пришли? Я пришла, чтобы вам доказать. Закройте дверь. С той стороны. До свидания. Или вот так. Здравствуйте. Ну, вот так твердо, уверенно смотрит и начинает ему говорить аргументами. Просить у него смиренно, но настойчиво. Ясно? Сильный Марс. Устоять невозможно. Итак, женские качества означают твердость, решимость. Она воздействует на своего мужа через вдохновение. Она ни с кем не спорит. Спор означает слабый Марс. Допустим, жена постоянно перечит своему мужу. Постоянно. Это ее стиль жизни. Он слово на два. Он три, она десять. Это означает, будет война. Мужчина начинает чувствовать, что над ним издевается. Постоянный вызов идет. Все, захочется рано или поздно драться или бросить ее. Два варианта. Так, Марс страсти означает, что мы хотим победы любой ценой. Допустим, муж с женой спорит. Любой ценой доказать свою правоту. Спрашивается, зачем? Правота дороже, чем отношения. На работе, допустим, начальство начинает давить. Вы должны много работать. То, что я должен защищать, он это не знает. У него одно понимание. Вы должны много работать. Если вы будете много работать, я много получу денег. Смотрите, формула. Если вы будете много работать, то я получу много денег. Вам нравится такая идея? Кому нравится такая идея, поднимите руку. Только дураку понравится такая идея. Вот я буду у тебя работать, а ты будешь получать деньги. Вот, а многие начальство так думают, что вы должны на меня работать. Они считают, что если ты получаешь $100 в месяц, нормально, не вякай. Я могу так себя вести. Вот запомните, в таких коллективах всегда будет революция. Всегда. Он никогда ничего не добьется. Это постоянно будет напряжение. Означает Марс страсти. Теперь посмотрим Марс мужчин. Значит, сильный Марс означает, мужчина спокоен, как в танке. Любая ситуация не должна его выводить из себя. Любая опасность. Такая женщина, живя с таким мужчиной, чувствует себя как за каменной горой. Она ничего не боится в жизни. И мужчина, который имеет сильный Марс, как он ведет себя? Если видишь, что у женщины беспокойство, он должен спросить у него, что тебя беспокоит? Что тебя беспокоит? Меня беспокоит вот это. Хорошо, я это решу. Он должен решать все ее проблемы. Вообще, по идее, женщина не должна решать свои проблемы. Это делает муж. Но вы это проходите все по семейным отношениям, не буду углубляться. Просто как Марс у мужчин проявляется. У животных тоже Марс может проявляться. В общем, собака, если она не тявкает по попусту, ну, например, собака с сильным Марсом, овчарка. У меня была такая знакомая овчарка одна в деревне. Очень интересная собака. Вор залезает, она не гавкает, она тихонечко подкрадывается, так, пятку отгрызает и сидит, смотрит на него. Молча. Он шевелится, вторую пятку. Сидит. Так вот, глазами хлопает. Это Марс сильный, означает благородный Марс. Марс слабый, это означает, человек проходит. Упал, вздохнулся. Есть же такие люди, которые так же себя ведут. Это Марс на невежестве. Понятно? Так, Марс управляет желаниями человека. Марс управляет сексуальной потенцией у мужчин. Можно эту тему немножко поговорить. А чего же вообще-то болезнь возникает? Эта болезнь возникает из-за того, что человек использует марсианскую энергию не в том русле. То есть Марс ему говорит, дорогой мой, Кобелино, пожалуйста, отдохни, посиди, подумай, для чего у тебя это есть. Так Марс говорит ему. Вот когда ты поймешь, для чего у тебя это есть, вот тогда, может быть, я тебе дам такую силу. Мужская потенция – это сила Марса, запомните. И если человек израсходует свою энергию попусту, если он просто наслаждается женщиной, но при этом не хочет брать ответственность за нее, не хочет ее защищать, балуется им так и кидает под перчатки. Менял я женщин, тамтеремти, как перчатки. Вот эта формула. Носил я брюки, тамтеремти, брюки плюш. Марс такой. Девочек там совращает, потом их бросает. Все, импотенция гарантирована. Либо в этой жизни, либо в следующей. И таким образом у женщин тоже могут быть болезни, связанные с Марсом. Например, если активная сексуальная жизнь идет, то Марс начинает влиять на половые органы, возникают опухоли, чаще всего сопровождающиеся воспалительными процессами. Имеется вот такая, ну, сексуальная жизнь вне брака, такой развратный образ жизни. Итак, функция крови, мускулатура, сила мускулатуры дает Марс, а объем дает Солнце. Понятно? Силу дает Марс, объем дает Солнце. Вот еще, чтобы вам понятно было, что такое солнечная энергия. Есть такой анекдот. Три богатыря едут по полю, встречаются три мушкетера. Вот так вот подъезжают. Мушкетер подходит к нему так, к лемуровцу, берет мел, крестик рисует, он так, ну, и что это такое? А это значит, что я буду тебя колоть прямо в это место. Понял, Леш, ну-ка обсыпь его мелом. Понятно? Солнечная энергия. Поэтому вот славяне, они находят тоже под солнцем, длинным образом. Поэтому видим широкие люди такие, крупные, такие веселые, такие юморные, открытые. Солнце. Раньше ярилы поклонялись солнцу. Отличается резко от западных людей своей простотой, открытостью. Солнечная энергия. Марсиане, вот еще, чтобы было понятно. Если кто-то смотрел такой фильм, был очень популярный, «Терминатор». Вот это Шварценеггер, это солнце. Такой, защищал все время его, защищал. А вот этот вот робот жидкий, который за ним гонялся, это вот Марс. К цели. Безэмоционально идет. Есть такие люди. Я вот в свое время так планеты, когда изучал, бокс, допустим, идет, включаешь, смотришь, и точно знал, кто выиграет. Просто по планетам смотрел, у кого сильнее планеты, и тот и выигрывал. Допустим, в поединке, единоборстве, человек с сильным Марсом будет изучать технику, он будет изучать психику этого своего врага. Изучать, где у него слабое место. А человек с слабым Марсом будет, гнев у него будет. Понятно? Таким образом, женщина с сильным Марсом, она смотрит, где у него мужа слабое место. Туда и бьет. Грамотно. Чтобы ему не больно сделать, но помочь ему. Она изучает. Итак, мужской пол олицетворяет Марс в целом. Мужчина с короткой прической, если он любит короткую прическу делать, а марсиане обычно любят делать такую платформу, такой спортивный такой тип, это означает, Марс сильно действует на него. Мужчина с такими длинными волосами, с такими бакенбардами, такими усиками, везде у него клепочки. Такой, ну что, дорогая, пойдем сегодня пить пиво. Это уже не Марс. Такие мужчины обычно нормальным женщинам не нравятся. Обычно. Или, допустим, женщины, у которой сильно Марс проявлен, мужская планета, сильно на нее активизируется. Она как будет себя вести? У нее такой будет уже спортивный тип, она будет так себя вести. Так вот. Всех строить будет дома. Понятно? Итак, если женщина, видя Марс в мужчине, она очень сильно привлекается. Если у нее в страсти, ей будет хотеться тоже, чтобы муж был в страсти. Если она в невежестве, она будет притягивать мужчину в невежестве. Понимаете? Гуны определяют, какую карму ты получишь. И если, допустим, женщина привлекается мужчиной по Марсу, вот сугубо по Марсу, вот только один Марс, а еще и невежестве, это означает, что она будет брошена через некоторое время. Знаете почему? Марс означает, низший Марс, гуна невежества, означает половая жизнь, животный уровень. Если вы слышали, я это видел своими глазами, как коты убивают своих детей, котят, загрызают их просто. Собаки тоже это делают. Знаете об этом? А знаете, какая цель? Для чего они это делают? Как вы думаете? Нет. Ну это котята, какие там соперники? Нет. О. Кошка, когда вкармливает, она не гуляет. Понятно? Поэтому он убивает своих котят, чтобы снова заняться сексом с ней. И есть такие мужчины, которые гуляют с женщиной до тех пор, пока она не родит. Как только она рожает, она становится ему неинтересна. И говорит, goodbye. Но это еще не самое страшное. Я видел таких мужчин, они заставляли своих жен делать аборт. Заставляют. То есть, чем отличается от этого кота? Гарантированная кошачья форма жизни. Гарантированно, все. Никаких невозможно уже оправданий. Но бывает так, что человек меняет свое мнение. Со временем он меняет свое время, он думает, что это была глупость. Я неправильно жил. Так вот, смотрите, Марс означает половой центр. И женщина, которая привлекается Марсом, то есть она думает, что мужчина должен быть сексуальным, он должен быть красивым, он должен приятные слова мне говорить, он должен меня удовлетворять всячески. Она получает некоторое время счастья, пока не забеременеет. То есть, как только она от него, ну, все, отворачивается, но ребенок означает, нужно вскармливать, все, психическая сила уходит на него, все, до свидания. Понятно это? Поэтому это очень опасный брак по Марсу, очень опасный. И как еще можно определить, если мужчина очень торопится с этим делом, очень торопится, это тоже нехороший признак. Это означает, что его интересуют только низшие сферы. И вот сейчас девушки, они провоцируют такие вещи, они вызывают, притягиваются таких мужчин. Как они это делают? Через одежду, через поведение, притягиваются кто? Вот такие люди. Потом они пожинают эту карму. Не знаю, как у вас на Украине, но в России уже больше 20 миллионов матерей-одиночек. Эта армия растет. Это только официально зарегистрировано. А сколько еще не зарегистрировано? Причем молодые девушки, вот совсем молодые. Это означает, что они остаются одни на протяжении долгого времени. Им трудно потом в второй раз выйти замуж. Потому что женщина с ребенком никому не нужна. Вот это, к сожалению, очевидный факт. Итак, она должна смотреть не только его вот эту вот мышечную силу, его внешность, которую он имеет, она должна смотреть, как его интеллект, его ответственность и так далее. И нужно понять, что Марс связан с железом, с золотом. Все вот эти железки, которые у нас одеты, оно связано с Марсом. Оружие холодное связано с Марсом. Например, с помощью, вот если у вас есть меч, можно духов выгнать из квартиры. Знаете об этом? Если мантру, знаки написать в воздухе мечом, духов можно выгнать, потому что Марс находится в железе. Он будет воздействовать на тонком уровне, на этих духов. Поэтому древние традиции держать вот оружие в доме, вот эти холодные. Это древняя традиция. На стенку вот вешается, духи там будут бояться находиться. Вы, наверное, замечали, если какое-то острие наводит на вас, неприятно становится, да? Как-то так. Неприятно. Даже антенна от телевизора вот так наводишь. Наведите на себя антенну от телевизора. Это выдвижная антенна. Почувствуйте сразу, кто хочет ее так убрать. То есть в железках находится сила Марса. Чаще всего железо в невежестве, золото в благости. Итак, Марс может, в невежестве проявляется на бойнях, где животных убивают. Марс в невежестве. Морги, где трупы вскрывают. Вот сам процесс, когда его вскрывают, это действие Марса. Операции все. Если мы прошли операцию, это означает, у нас был транзит Марса. Ну, транзит какой-то шел в вашем гороскопе. Человек заболел, лег под нож. Это тоже деятельность Марса. Если человек весь в шрамах, это означает, что он находится под сильным влиянием Марса. Либо в страсти, либо в невежестве. Стройки, печи для обжигания кирпичей. Поэтому эти места, кстати, по статистике показано, что там больше всего травм. Да? На стройках люди травмируются. На каких-то литейные производства, где сталь льют, тоже Марс. Марс в страсти – это стройки, а поддержание чего-то – это Марс в благости. Итак, смотрите, с Марсом связан красный цвет, алый цвет. Рубиновый цвет связан с Солнцем, а алый цвет связан с Марсом. Спорт связан с Марсом, потому что там конкуренция, там борьба. Это чистый Марс в страсти, не в благости. Они же чего хотят? Первое место – постоять на тумбочке 5 минут, чтобы гимн поиграл, тебе медаль повесили, а потом инвалид всю жизнь. Вот и все. Вот что такое спорт на самом деле. Если тут есть спортсмены, не хочу их обидеть. Но так оно и есть. Потратить всю свою жизнь, грохнуть свое здоровье, чтобы постоять на тумбочке. Ну, еще квартиру. Это тоже страсть. И в этой квартире жить с переломной спиной. Например, толкать эту штангу всю жизнь, сломать себе спину и жить в квартире и лечить всю спину в этой квартире. Это называется Марс страсти. Спорт в благости означает это здоровье. Цель не медаль, а здоровье. Например, человек делает легкую пробежечку. Год он ее делает в одном том же ритме. Это благость. Марс благости. А если я увеличиваю круги каждый день, это уже Марс страсти. Так, отжимаюсь. Сегодня отжимаюсь 20 раз, завтра 25, потом 50, пока не отвалятся мускулы. Марс страсти. В бане сегодня кипячусь. Значит, вчера было 100, завтра 150, потом 200. Пока сердце из ушей не выскочит. Это Марс страсти. То есть всегда увеличивают. Йога. Сейчас уже сделали из нее спорт. И было соревнование недавно в Америке. Спортивная йога. Как это вообще? У нас приехал наш преподаватель с Индии. И когда его йоги спросили, как там сейчас люди относятся к йоге на Западе. Он говорит, ну вот есть спортивная йога. Вот так вот за голову взялся. Вот так вот смотрел такими глазами на него. Такие, что правда? Я говорю, да. Он говорит, да. Сумасшедший йога спортивная. Понимаете, что такое страсть? Марс всегда гробит. То есть человек не может восстановиться. Он хочет какой-то цели. Он идет к ней. Какой ценой, неважно. И зачем он не понимает? Мне нужно добиться от этого. Мне нужно добиться статуса. Я хочу быть депутатом, чтобы это ни стало. А то, что меня пристрелят там, это меня не интересует. Я хочу. Власти хочу. Все, зачем тебе эта власть? Что ты с ней будешь делать? Умеешь ли ты это... правильно руководить или не умеешь, это меня не волнует. Хочу и все. Это Марс страсти. Итак, организаторы и способности организаторские тоже Марс. Преодоление соперника тоже Марс. Город в целом тоже Марс. Особенно город с крепостью. Итак, такие города, которые с крепостями, это какие города? Ну, Брест, там, Нижний Новгород, Москва, Кремль там стоит. То есть все города, которые начинали строиться с крепостей, это марсианские города. Столичные города там Марс и Солнце. Вот Киев, там больше солнечной энергии. Здесь у вас Юпитер. Донецк Раху. Конечно, Раху. Шахты же, роют все. Живут под землей люди. Раху. А здесь Юпитер у вас. Поэтому много образованных очень людей. Это видно даже по людям. Вам не видно, потому что вы живете как бы в одном месте. Если вы поедете по всем разным городам, поживете там, там, там, вы увидите разницу. Можно точно понять. Король, царь, полиция, милиция. Все это сильный Марс. Если вы едете на машине, вас останавливает милиция, нужно знать, как надо себя вести с ними. Вот они вас остановили. Это означает, что сейчас на вас идет воздействие Марса. Сегодня какой-то идет планетный период, может, под какой-нибудь транзит. Бывают он суточные транзиты. Вот он идет, его он останавливает. Значит, как мы себя ведем? Он вот открывает, допустим, дверь, говорит, документы. Причем, смотрите, они все как действуют. Все в каждом городе ведут себя одинаково. Смотрите, в развалочку идет. Пупкин. Лейтенант Пупкин. Предъявите, пожалуйста, документы. Он уже потенциально относится к вам как к преступнику. Кто замечал на себе эту вибрацию, чувствовал? Да? Неприятно становится. Какое-то такое унижение. Как будто, не знаю, как будто я какой-то вор, что ли, прячусь. Значит, это, вот в этом положении нужно понять, что он вас таким образом сейчас давит, прессует. И когда человек начинает еще больше сжиматься, он чувствует власть, наслаждение. Это Марс страсти. И он говорит, вы ехали на красный свет. До сих пор еще говорит зеленый. Говорит, зеленый. Смотрите, вы говорите, зеленый, пошел спор. Все, попались. Вы начали спорить. Спор означает, что вы проиграете 100%. Это означает, что пришло время у вас забрать денежки сегодня. Почему он так на вас давит? Потому что у него цель отобрать у вас деньги. И он начинает к вам придираться. А вы думаете, почему к вам придираются? Я, это же несправедливо, пытаюсь справедливость восстановить. И вот тут вы попадаетесь. И так спорить с ними нельзя. Он говорит, да, я, наверное, ехал на красный свет. Смотрите у него. Так. Не цепляется. Ну, хорошо, смотрите. Начинает смотреть на машину. А у вас этого нет. Ручник не работает. Ну, может быть, не работает, но вообще-то работал. Не спорим. Так, дыхните. Дыхнул. Где у вас это? Тут. А вы знаете, что вы нарушили? Знаю. Виноват. Все время виноват. Все. Ну ладно. Он уже удовлетворен. Ладно. Давай деньги. Хорошо. А сколько вы хотите? Я хочу 50 гривнов. Хорошо. У меня только 25. Понимаете? А я хочу 50, но у меня нет 50. У меня 25. Посмотрите. Таскивайте карман, открывайте кошелек. Вам нужно кошелек такой держать, пустой. Так, раз. О, смотрите. Видите? Нет. Ну, возьмите вот последний. Вот. Возьмите. Может, у вас там проблема, голод какой-то. Я вам помогу. Не надо мне ваши деньги. Понимаете? То есть, это вот в чем идея борьбы с Марсом. Это не сопротивление. Так Ганди освободил Индию. Знаете эту историю, как он Индию освободил? Не сопротивляясь. Политика Ахимсы, он освободил Индию. Он узнал причину, почему Индия оказалась в рабстве. Он узнал причину. А причина была в том, что индусов поработили как экономически. Это была политика Британии в те времена. И он что сделал? Он говорит, мы стали рабами этих англичан, потому что мы сами отвернулись от своей культуры. Мы виноваты, они здесь ни при чем. Они исполнители нашей собственной кармы. Какой смысл с ним сражаться? Проблема-то у нас. Поэтому что делаем? Мы просто возвращаемся к своей промышленности, к своим устоям, к своим традициям. Все, они нам не нужны просто будут. Они так и сделали. Все отказались от английских дипломов, прекратили носить английские вещи, покупать английские товары. То есть полный бойкот экономический. Вернули текстильную промышленность, стали шелка делать, золото, алмаз добывать. То есть все, как и раньше делали. И как бы это английское присутствие оказалось ненужным. Никто у них не работает. Дальше что произошло? Они взъелись на него очень сильно, арестовали его. Ну, решили убрать лидера. И они, значит, народ вывели на улицу, они таким образом хотели спровоцировать драку, бой устроить, войну устроить, чтобы как бы снова оккупировать. И он сказал, вы не должны ни одного выстрела, не сделать ни одного выстрела. Если вы это сделаете, вы все испортите. Я просто буду поститься там и все. Они меня выпустят, я буду аскезы совершать. И он постился, держал аскезы и проповедовал всем окружающим. У него Бхагавад-гита была в руках, Ганди. И он проповедовал. И какой смысл? И таким образом корреспонденты узнали, что лидер, который проповедует ахимсу, не насилие, который приказал всем своим, ну, своему народу не воевать с англичанами, те его держат в тюрьме. Вся мировая общественное мнение против Англии пошло. Что вы там делаете вообще? А они же как представляли? Там же дикари живут, мы их разводимся. Они так и делали. Там дикари, мы порядок держим. Мы миротворцы. Это излюбленный прием политиков. Ну вот. Дальше что? Когда они поняли, что они банкротятся, что промышленность там упала по нулям, они начали заставлять рабочих работать. То есть стали их сбивать палками. А в это время просто приглашали корреспондентов, на весь мир показывали, кто на самом деле дикари. Дальше что произошло? Люди просто стояли, молились, их в это время били. И говорят, что англичане бьют индусов, которые поклоняются, говорят, своей вере и хотят вернуться к своим национальным устоям. За это их избивают. То есть все признали, что англичане были кто? Захватчики. Но раньше они считали, что они там миротворцы. Им ничего не оставалось ничего делать, как только уйти оттуда. Все. На этом был крах. Вот так Ганди освободил Индию. Просто знаю, он Веды изучал. И что самое еще интересное, когда у них началась война с Пакистаном, они начали дележ пошел. Это тоже британцы устроили. Начался дележ, они так отомстили. Натравили мусульман на индусов, а там очень много мусульман, 400 миллионов, представляете? И тогда началась драка. И Ганди сказал, я отдам власть мусульманам. И он отдал власть мусульманам. Только не воюйте. И как только мусульмане пришли к власти, они сказали, что это нечестно. Ганди освободил Индию, отдал нам власть, давайте пополам сделаем правительство. Половина будет палаты мусульман, половина индусов. И он объединил таким образом всех. Понятно, почему он стал Махатмой? Он очень действовал грамотно, ни с кем не воевал. Политика ненасилия у него была. И в результате победил. Вот это Марс благости называется. И какие же еще могут быть учреждения, связанные с Марсом? Значит, понятно, как политика проявляется? Это оружейные заводы, металлические предприятия, инженерные заведения, сигаретные фабрики, пороховые фабрики, где порох делают, винные заводы, угольная промышленность, спички, тоже с Марсом связаны. Сейчас давайте посмотрим, как на здоровье влияет Марс. Итак, если человек имеет такой вид мышления, постоянно с кем-то воевать, постоянно на кого-то гневаться, то он привлекает на себя воздействие Марса. И возникают такие болезни, как ангины, бронхиты, воспалительные процессы в органах. Марс находится посередине вот так. Это нос, значит, гайморит тоже с Марсом связан. Горло, желудок, половые органы. Если там возникают воспалительные процессы, это означает действие Марса. И есть травы, которые нейтрализуют действие Марса. Есть камни, которые нейтрализуют действие Марса. Но вообще Марс нейтрализуется через изменение своего сознания. Если мы меняем свое сознание, эти болезни могут уйти. Ну, например, злость разрушает желудок. Огонь марсианский. Мы же направили на что его? На борьбу с другими. Огонь действует по центру марсианский. Он расщепляет нам пищу. Солнце распределяет эту пищу, а Марс расщепляет. Допустим, Марс становится, ну, очень сильно копится в нашем желудке, начинает прожигать стенку. Возникает язва. Значит, все язвы связаны тоже с Марсом. Если взгляд такой очень жестокий у человека, острый такой, пронизывающий, означает, что у него Марс плохой. Жестокий взгляд. Как увидеть животное, злое оно или нет, собака? Посмотрите ему на морду, с такой очень жестокий взгляд, и такое небо красное, такое алое. Это означает животное. Вот есть такое, такая порода бультерьера, видели? Такая морда, крыса с собакой. Такое, что напоминает крыса вместе с собакой скрещенная. Такой взгляд. Вот она, когда хватает свою жертву, у нее такие припадки бывают марсианские, хватается, допустим, за руку, только челюсть надо ломать, не разжать, листами этими ломом не раскрыть пасть. Очень страшное животное. В Америке запрещено, кстати, оно. Только вооруженные силы используют. Поэтому я не советую такие породы держать. У них заскоки бывают. Совершенно приступы ненормальные. Могут разорвать там ребенка или еще кого-то. очень опасные. Крокодилы тоже, там Марс и Раху вместе. В общем, все агрессоры. Вот если еще посмотреть на чистый Марс, это Лев. Там Солнце и Марс, две планеты. Лев, Пантера, Марс. Из насекомых оса. Возьмите осу, посмотрите на морду, видите Марс. Такая. Вот это вот гореть начинает, да? Все, укус, яд, это Марс. Понятно? Комар это уже такой, Раху. Видите, он... Прибили. Раху. Желание кровки попить. Пчелка, пчелка там Юпитер в основном. Юпитер, но у нее тоже Марс есть. Она защищает, но она больше защищается, она не агрессор. Пчела не агрессор. Она обычно, ты трогаешь ее мед, она тебя кусает. Не трогаешь, она тебя не трогает. А осы могут ни с того ни с сего. Был случай вот, в деревню. Нас осы напали на нас. Прямо в дом влетели, начали все кусать. Особенно, когда что-то делаешь, там яблоки режешь, или что-то готовишь, какое-то варенье, они бесятся от этого. Есть такие еще животные, марсиане чистые, это... Некоторые виды змей, Марс и Раху, и в основном кошачьи породы, там кету и раху. И среди растений тоже есть марсианские растения. Это хорошие есть, есть плохие. Вот, например, как он называется у вас, не знаю, по-моему, борщевик. Большое такое растение, борщевик. Широкие такие листья, по 3 метра высотой, такие зонтик сверху, брызгается кислотой, и кожа потом становится такой, как волдырь образуется, прожигает насквозь. Коровы его очень любят еще. Ну вы знаете, может просто по-другому вас называется. Да есть, он везде есть, сорняк. Нет, не крапива. Крапива тоже Марс, кстати. Жжет. Борщевик, короче говоря. Вот корень борщевика рассасывает камни в почках. Корень борщевика. В общем, все марсианские растения могут рассасывать опухоли, разбивать ее. Итак, влияние, давайте посмотрим растения на Марс. Есть страсти растения, есть благости растения, есть растения в невежестве. Лечат обычно растения в благости. В страсти что-либо разрушают, то есть рассасывают. А в невежестве они в Марс успокаивают, гасят его, то есть человек в ступор впадает и все. Например, у валерианы Марс в невежестве, а Луна в благости. Валериану если поставить на пальчик вот сюда, вот здесь вот Марс находится, а вот здесь вот Луна. Если вот сюда поставить валериану, кто не спит, это означает, нейтрализуется действие Марса на ум человека. Ум возбужден все время, никак не успокоится. Допустим, после драки такое может быть. Драка означает действие Марса. Человек не может уснуть из-за этого. Вот он валерианку сюда вот так вот ставит, валериану Марс успокаивает его, Луна там же в благости, и все, Луна начинает доминировать его сознание, он засыпает. Понятно? Такой способ есть. То есть, эти планеты в гунах, они нужны. Растения в гунах, имею в виду, они нужны. То есть, мы даже невежество можем тоже лечить. Нужно знать, как это делать. Итак, пишите, базилик, алоэ. Это Марс. Растение, которое нейтрализует плохое действие Марса. Алоэ. Все знают, что алоэ лечит хорошо язвы, воспалительные процессы, дотягивает, нейтрализует действие Марса. Полынь горькая. Нейтрализует действие Марса, смягчает его. Боярышник снижает чрезмерную силу плохого Марса. То есть, когда Марс давит на сердце, у него воспалительные процессы идут, боли идут, боярышник может снять. Если вы видели само растение боярышник, он с шипами. Вот все растения, которые с шипами, тоже там Марс проявлен. Шип – это Марс. Корица – очень благородный Марс, очень чистый Марс. Корица – это как царь Юшитхира, очень чистый Марс. Корица восстанавливает давление, восстанавливает Марс в целом, успокаивает его, доводит лекарство до пункта назначения, добавляется в лекарство чуть-чуть. Если по утрам коричку пить, будет как кофе действовать, бодрить будет и при этом лечить. А кофе уничтожает здоровье, бодрит, но потом гасит тебя. А коричка, вы попили, у вас эффект как от кофе, но при этом лечит сосуды. Понятно? Вопрос потом. Так, крапива связана тоже с Марсом, особенно корень крапивы. Крапива – это такое молокогонное средство, и могут лечить. Корень крапивы может половую инфекцию уничтожать. Вообще, как марсианские растения уничтожают инфекцию? По какому принципу? Марс что делает? Уничтожает. Вот смотрите. Допустим, если взять черный перец. Черный перец, там тоже есть сила Марса. Сейчас я буду изображать, как он выглядит. Вот как энергия его выглядит. Театрально буду изображать. Вот представьте, сидят вирусы. Та-та-та-та-ра-ра. Нет, там малина. Та-та-та-та-ра-на-на-на. Наслаждается, наслаждается. И насчет всего. Человеку плохо. Вот грипп-то все идет. Он. Так грипп все идет. Все, течет. Они там. Буза у них там, малина. У нас тут хорошо сидится. Хорошо сидим, ребята. Хорошо. Так действует грипп. Он, видите, такой. Он не... вот чума по-другому действует. У него характер другой. Чума — это киллеры. Ворвались, убили, смотались другому. Понятно? А эти шабашники такие. Так вот, смотрите, марсиане приходят. Черный перчик, допустим, вы берете, раз, заглотили, или поставили себе на руку. Что происходит? Вот представьте, это ОМОН. Видели когда-нибудь? ОМОН вот в масках. Молча так. Со всех окон, со всех щелей так. На пол! Все. Лежать, выходить по одному. Марс. Все. Кто сопротивляется, убиваем на месте. Поэтому кто успел, тот убежал из вируса. Кто не успел, тот прибило. Так действует этот специя, черный перец. Например, вот корни уже, корни деревьев, тоже Марс. Почему Марс, корень? Вот смотрите, вы когда-нибудь видели в лесу, вот корень разбивает камень, разламывает. Вот огромный камень, валун, сверху растет дерево. Вот этот корень так пополам его разламывает. Огромная сила. Представляете, какая там сила в корне? Асфальт может пробить. Так вот, допустим, если берете корень дерева и ставите на какую-то зону определенную, может рак уничтожить. У рака, у опухоли есть своя оболочка. Наша медицина так не мыслит. Нужно смотреть буквально, энергетически смотреть. Оболочка. Там это, представьте, это город, крепость. Опухоль имеет оборону. Это живое существо, которое имеет тероструктуры. Питание, оборону, защиту, размножение и так далее. Все оно имеет. Так, представьте, допустим, вы травку, там, черный перчик поставили, ОМОН там прыгает на эту стенку. Никак ее взять не может. Нужно что? Нужна дырка. Пробить нужно стену. Поэтому подкатывается стенобитное орудие. Да? Подкатывается. Это вот корни деревьев. Подводится оружие. Например, какая-нибудь гаубица. Бам! Бам! По стене. Не пробить. Может даже сразу не пробить. Так, подкатывается Катюша. Усиливается. Бам! Бам! Не пробивается. Бывает очень плотная оборона. Хорошо. Тогда уже берем авиацию. Тяжелые бомбардировщики. Это уже что? Корни таких деревьев, как тополя, огромные растения, клёны гигантские, такие вот буки, дубы, такие корни. Это уже бомбардировщики, тяжелоатомные бомбы. Бабах, все, полстены нет. Потом запускается туда это уже армия. То есть, смотрите, врач хороший, он тоже должен иметь сильный Марс. Он должен видеть болезнь. Можно ее в осаду взять. В осаду. Заморить просто голодом. Или вирус, например. Вирус живет в жидкой среде. Можно как с ним бороться? Можно антибиотиками глушить, а можно просто убрать жидкую среду. Сдохнет сам. Понимаете? Блокаду можно ему сделать. Вот это означает гениальность врача. В чем заключается? Что он может увидеть, как локализуется вирус, где он находится и как его можно уничтожить. Камень-змеевик связан с Марсом. Вот змеевик, он так и действует. Это как цинобитное орудие. Прошибает оборону этих вирусов. Например, растение такое, как, например, чистотел. Там есть Марс, вот корень особенно чистотела, очень сильный корень. Смотрите, как он действует. Это такие пехотинцы, у них в руках эти гранатометы. То есть, можно сказать, пехоту, да? Что? Но у них в руках оружие, он танк может сбить. Это считается серьезной боевая единица. Вот они так тихонечко подбираются, опухоль его не видит. Или вирус. Подбирается так. Все, завалило. Всю эту малину. Вот так чистотел действует. В общем, Марс, все вот эти растения обладают такой силой. Они по-разному воздействуют на опухоль, либо на вирусы. Например, с змеевиками можно уничтожить СПИД. У нас был такой случай. СПИД уничтожили. С помощью змеевиков можно уничтожить такие тяжелые болезни, как холеру, чуму. Даже атипичную пневмонию. Вот Олег Геннадьевич рассказывал, в Индии, на границе с Китаем, его один сотрудник заболел атипичной пневмонией. Все, он уже умирал. Вот ему подобрали змеевики, практически это ему спасло жизнь. Так что это очень серьезная вещь. Но это нужно знать точно, нужно попасть прямо в цель, прямо в точку, где он сидит, этот вирус, как он себя ведет. Например, куркума тоже обладает силой Марса. Там есть Марс и Юпитер. Юпитер — это что? Сейчас я изображу. Родина, мать зовет. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Родина, мать зовет. Юпитер. Вера. Вера. А Марс — это сила. Армия без веры — ноль. Грош цена. А только одна вера без оружия — тоже ничего не сделаешь. Поэтому, когда они вместе, имеют силу. Вот это куркума. И вот куркума очень хорошо, сейчас я заметил, уничтожает. Вот сейчас вот такой вирус ходит, вот он здесь локализуется, в носоглотке. Ничем его не убить. Даже черным перцем убить, потому что он его не видит. Где? Где враг-то? А куркума хорошо уничтожает. Достаточно просто в нос вдохнуть порошок куркумы, он его уничтожит за один день. То есть некоторые вирусы можно уничтожить только определенным видом растения. В этом заключается искусство. Понятно? Так кориандр дает силу Марсу. Лук снижает качество Марса. Снижает, видите? Лук — это больше уже связан с этим, с кету и с раху. Можжевельник дает силу Марсу, улучшает его. Можжевельник — очень сильное растение. Вот корни можжевельника можно даже туберкулез лечить. И раньше индейцы это знали, североамериканские. Они к дереву привязывали пихту или можжевельник больного туберкулеза. Или сажали около дерева. Еду ему приносили, он там жил. Прямо на корнях сидел. И один мужчина в Сибири паралич себе вылечил. На пихте жил. Прямо сделал там себе домик и жил на пихте. Слышали? Такая была передача про него. Друиды это хорошо все знали. Поэтому вот это вот про веточки. Сейчас скажешь, ну какие-то странные люди, какие-то веточки какие-то. Многие не понимают, что это такое, что за ветки вообще. Это означает, подбирается вам дерево, вы будете знать, какое у вас дерево. Корнями вы можете лечить инфекционные болезни, какие-то опухоли рассасывать. Ветками можно прану лечить, движение воздушных потоков. Стволом можно спину лечить. Корой можно лечить, допустим, кишечник и так далее. То есть есть различные части этого дерева. В общем, листья, с помощью листьев можно лечить обмен веществ. То есть все из этого дерева будет вам подходить, вам. Поэтому индивидуально подбор идет. Понятно? В принципе, поэтому можно отдельную лекцию дать по деревьям. Но пока у нас в планах этого нет. Так, грецкий орех, пишите. Удивительное растение. Кстати, почему люди этого не знают? У вас растет грецкий орех. Это милость вашему городу. Столько можно болезней пролечить. Грецким орехом, даже одним листом, лечит спину, растяжение мышц, снимает боли. Уничтожает грибки, уничтожает тяжелые вирусные инфекции, лечит ангины. Но аккуратно с ним, повышает давление. Если у кого понижено давление, можно грецкий орех, вот листики привязать, давление моментально поднимется. А это уже другой вопрос. А мы будем по молоку завтра проходить, я буду эти схемы показывать. Прямо будем вызывать людей, прямо молоком, молочным продуктом, топленым маслом будем лечить. Прямо показывать вам буду. Завтра у нас будет такой семинар. Прямо принесу топленое масло, будем вызывать людей, у кого какие-то болезни, прямо будут показывать, как лечить с помощью топленого масла. И вы заодно я вам объясню, какие схемы, куда чего ставить. Итак, грецкий орех. Знаете, что ветка грецкого ореха уничтожает всю нечистую силу, выгоняет всех злых духов из дома. Если у вас горло болит, например, можно кусочек листья пожевать, убьет всю инфекцию. Но, пожалуйста, не наедайтесь грецкого ореха, лист. Он очень сильный. Лечит кожу великолепно, дермиты кожаные. Даже псориаз может лечить. По своей силе он равен индийскому дереву нимб. Равен, представляете? Нимб считается одной из самых лучших средств по лечению кожи. Вот у нас растет этот грецкий орех. Вот эти вот скорлупки от грецкого ореха. Не скорлупки, а вот зеленые, которые сверху. Чехольчики вот эти. Это прекрасное средство по лечению инфекционных заболеваний. Можно все грибки вывести, бородавки и так далее, полипы. Но аккуратно с ним, вам еще раз предупреждаю, аккуратно, это очень сильное растение. Можно так придавить, мало не покажется. В микродозах все это делается. Желтая горчица тоже стабилизирует, успокаивает Марс. Все это знают, при болезни горчички покушал, легче стало, или вот эти компрессы горчичные. Это действие Марса. Там тоже Марс, Юпитер, две планеты. Сильно увеличит иммунитет. У кого проблемы с иммунной системой, это Марс, марсианская сила. Ему нужно почаще кушать горчичку. Поэтому зимой она очень хороша. Особенно, когда эпидемия идет. Также можно в носки посыпать горчички, просто порошка. Идите на работу. У вас будет профилактика гриппа. Понятно? Можно даже такой талисман сделать. Вот мешочек шить, туда горчицу насыпать, не молотую, в семенах. Сюда вот так вот одеть и ходить с ней. Будет защищать. Понятно? Сосна. Очень сильное растение. Невероятные силы. У нее Марс. Это, короче говоря, баллистическая ракета. Вот по силе, по оружию сравнивать. Например, уничтожает вирусы, такие как туберкулез. Вот пихта особенно может туберкулез уничтожить. Если, вот, допустим, просто ветку сосны или ели поставить на руку, можно уничтожить тяжелые вирусные инфекции. Корень, допустим, сосны может уничтожить скрытые половые инфекции, которые трудно выводятся с организма. Вообще, в целом, сосна очень хорошо воздействует на мышцы, на спину, лечит позвоночник, дает мышечную силу. Сосна, если делать хвойные ванны, тоже хорошая профилактика. Или, например, я дома постоянно ставлю елочку, какие-то лапки еловые или сосновые. Поэтому в Новый год-то хорошо-хорошо становится, когда елочка стоит. Замечаете? Замечали? Вот лапки такие можно ставить дома, у вас будет профилактика от гриппа. Кому-то подходит ель, кому-то подходит сосна, кому-то пихта, кому-то можжевельник. У всех индивидуально. Итак, чай, который мы пьем, тоже связан с Марсом, но он в невежестве. Портит наш организм, увеличивает кислотность, прожигает стенки желудка, портит зубы, разрушает. Ну, в общем, такой уже плохая вещь. Люди почему на нем сидят? Потому что это имеет наркотические свойства. Зеленый помягче, чем черный. Тоже он не очень хороший, но получше, чем черный. А? Ну, цветочный – это уже другое дело. В общем, чай, вот эти все продукты в невежестве, если мы к ним очень привязаны, мы начинаем говорить, что этого нельзя, сразу вспыхивает гнев, потому что он связан с Марсом. Если я вам говорю, что чай нельзя, это означает, видите, мы уже находимся под влиянием Марса в невежестве. Через продукты к нам идут вот эти вот энергии. Лук, например, то же самое, он опускает энергию вниз, портит глаза сразу же. Пока вы его режете, он уже портит вам глаза. Потом он портит желудок, но при этом уничтожает всю инфекцию в вашем организме. Лук – это лекарственное растение, господа. Мы его каждый день лопаем. Это лекарственное растение, нужно с ним очень аккуратно. Лук, он применяется в случае тяжелых болезней. Например, если разводить лук, развести с водой, закапывая глаза, то можно в эту, как называется, катаракту можно вывести. Но не нужно только свежим луком капать. То катаракта останется, глаза не будет. Все нужно правильно делать. В общем, поймите, лук – это очень сильное растение, но в невежестве. Но такие растения тоже глушат инфекцию очень хорошо. Например, если вы в огороде садите лук вокруг какой-то культуры, то инфекцию можно спасти таким образом. Можно просаживать вот так вот вокруг, как защиту делать. Тля не будет лезть, другие паразиты. Раньше так и делали, обсаживали, защищали таким образом. Но запомните, если очень близко посадите, культура погибнет. Поэтому в сосновых-то лесах мы видим, что не растет трава. Марс все выжигает, ничего не дает там жить. Лук также действует. И опускает энергию вниз, вспыхивает половое желание очень сильно. Начинаются проблемы. Итак, привязанность к этим продуктам тоже дает связь с Марсом. Давайте теперь посмотрим качества, которые связаны с Марсом. Бесстрашие, благородство, великодушие, щедрость, сострадание, благотворительность, простота, склонность жить для других, быстрота ума. Ум очень быстро работает, значит, Марс хороший. Власть, возбуждение, когда человек что-то хочет сделать, это тоже Марс. Когда мы не можем что делать, у меня нет сил. Говорит, доктор, у меня нет сил. Ничего не могу делать. Означает Марс в плохом положении. Качества личности, связанные с Марсом, это выносливость, выдержка, героизм, чувство достоинства, самоуважение, самоутверждение, сила. Такие у них, таких людей румянец обычно на лице. Итак, отрицательные качества связаны со слабым Марсом. Агрессивность, жестокосердность, безрассудство, бесхарактерность, наглость, чрезмерное вожделение. Кстати, есть такой продукт, называется хрен. Вот он имеет качество Марса в невежестве. И он очень наглый по своей природе. Если попадет в огород, вы знаете, что будет. Спаса от него не будет. Чем больше вы распахиваете землю, тем больше размножается. Корни у него ходят до 5 метров. Даже до 15. Представляете, какой там Марс сильный? Хрен, кстати, он может уничтожить, допустим, легочную инфекцию, какой-то бронхит может уничтожить. Но это тоже лекарственное растение. Но он вводит невежество. Настолько там невежество, что даже вирус не выдерживает. Люди его едят. Потом такое выражение есть, ты что, охренел? Почему охренел? Значит, обнаглел. Кстати, хрен, редко встретите его в диком виде. Чаще всего он растет в огородах, поэтому он наглец. Типа культурное растение. Скандальность, тоже Марс. Непостоянство ума, опрометчивость, желание использовать грубую физическую силу, то есть драться хочется. Сердитость, страстность, глупый героизм, кому не нужный совершенно. А иногда у нас этот героизм спивается, как герой, ну такой благородный, вот бросится на амбразуру. Зачем? Можно было гранату туда бросить. Понимаете? Марс в благости подползет к амбразуре с гранатой. Бросит туда гранату и отползет в сторону. А Марс в страсти или неверости закроет своим телом. У нас называют геройство. Понимаете? Или бросится под танк. Кто коммунист? Я коммунист. Расстрелять. А можно было промолчать. Останешься живых, больше дела сделаешь. То есть, понятно, от Марса в Гуне зависит, будешь ты жив или нет. Как Штирлиц, никто не мог понять, за кого он. За кого он вообще? За английскую разведку, за русскую или он за немецкую? Непонятно вообще, кто он был. Загадка. У него тоже Марс присутствовал. Он там кету очень сильно был проявлен. Мы еще будем говорить на эту тему. Итак, настороженность, торопливость, опрометчивость. Так, дагестанцы, чеченцы, казаки – с рождения имеют чаще всего сильный Марс, вот эти национальности. Итальянцы тоже у них сильный Марс, поэтому Римская империя, она имела свою силу. Русские, они больше имеют солнечную энергию, юпитерианскую солнечную, украинцы тоже. Это одна нация на самом деле. Не знаю, почему разделяют, но это одна нация. Корни одни. Просто эти на север ушли попозже, и там образовалась немножко другая культура, более северная. Но изначально отсюда пошло все, Киевская Русь. Ну, вы знаете историю. Вот здесь вот больше солнышка и Юпитера. Поэтому мы видим, что как бы не такие агрессивные. Но если полезут, мало не покажется. То есть солнце, оно такое, так себя ведет. Итак, если у человека Марс благости, он склонен повиноваться закону. Если в страсти, то он законы обходит, все наоборот делает. Человек, если вы видите, что у человека сильный Марс, к нему нужно заранее хорошо относиться, в любом случае, потому что вы можете проиграть, будут проблемы. Лучше таких врагов себе не наживать. Если у мужчин Марс слабее, чем у женщин, то он должен хотя бы, у него хотя бы должен быть Юпитер сильный, то есть разум, или Меркурий, логика. Иначе будет сложно жить такой женщиной, она будет постоянно управлять. А если у вас слабый Марс, а это проявляется через гнев, раздражительность, упрямство, то нужно развивать понимание, что такое справедливость, чувство долга. Итак, если человек трудится для других из-за любви к труду, а не ради денег, то это Марс благости, он будет богат. Если он трудится на себя, он быстро выматывается и становится бедным, больным. Рано или поздно. Если у человека сильный Марс, это значит, что Марс дает ему много сил, много энергии. Означает, что он в прошлом кого-то хотел защищать. Как только он это применяет в насилии, Марс у него теряется. И в следующей жизни он может родиться инвалидом, больным, неимущим человеком, слабым. Итак, мы уже говорили, что вот, органы не связаны с определенной деятельностью. Если человек действует в страсти, то начинают страдать органы по центру. Чаще всего это щитовидная железа, трахея, бронхи, желудок, кишечник, половые органы. Мы это уже говорили с вами. И нужно понять, что если женщина вместо доброты культивирует себе ненависть, то будет страдать матка. Знаете почему? Потому что орган матка связан с чем? С рождением ребенка, она нежная по своей природе. Это качество характера, нежность. Если она ведет себя не нежно, то что происходит? Этот орган начинает грузиться марсианской энергией, возникает болезнь. Если человек с отвращением относится ко всем окружающим, будет страдать слизистая носа. А как здесь ведут, которые не нравится что-то? Смотрите. Смотрите. А, вот здесь энергия копится. Поэтому начинает страдать слизистая носа. Если человек гордится своей мышечной силой и при этом ненавидит хилятиков, то будет воспаление мышечной силы. Вы знаете, сейчас у Арнольда Шварценеггера есть проблемы. У него больное сердце, у него сейчас все мышцы поплывут. Серьезные проблемы наступили. Это означает, что он жил в страсти, Марс выкачал в страсти, увеличил нагрузки, а теперь он состарился, он не может этого делать. Все начнет расползаться. Или пластическую операцию человек делает, тоже Марс в страсти, как этот сделал Джексон. Сейчас у него нос на сцене отваливается. Да, отвалился прямо. Серьезные проблемы, пигментация по всему телу болеет. У нас еще действие Марса в страсти. Или женщина хочет быть красивой, накачивает, допустим, свою грудь там, парафином или что-то чем-нибудь. Силиконом. Ну, представляете, что делают? Уродуют себя просто. Гробят свое тело. Или трансвеститы, например. Меняют свой пол, но живут при этом очень мало. Это все Марс в страсти. Если мужчина просто наслаждается женщиной, защищает ее, то может простатит возникнуть. Резкое возникновение болезни, резко, не с того ничего напала болезнь на человека. Острая боль, опухоль, раны, порезы, ушибы, язвы, кровотечения, ожоги, все это связано с Марсом. Раз себе палец чиркнули глубоко, начать действие Марса. Если, допустим, мужчина резко бросил свою девушку, сказал, все, я больше не хочу жить, и ушел, действие Марса. И в этот день она начинает резаться, биться, там у нее какие-то неприятности начинаются, то действие Марса. Острые воспалительные заболевания, проблемы с Марсом, это отношения с другими людьми. Гемоглобин в крови тоже управляется Марсом. Выделение желчи тоже связано с Марсом. Отчаянная деятельность приводит к заболеванию герпеса. Тоже с Марсом связано. Когда человек ленится, думает о противоположном поле, появляются угри. Я не хочу учиться, хочу жениться. Вот эта формула угрей. Понятно? Все время думает об этом, гормональная функция активизируется, а лени много. Все это копится, начинает вылезать через кожу. Подростковый период, прыщавый. Понятно, откуда это идет? Гепатит возникает от отчаяния в жизни. Отчаяние возникает от того, что мы в прошлой жизни совершили много злых поступков. Вирусное заболевание возникает, когда человек импульсивно себя ведет. Посуетился, можно грипп получить. Когда человек живет с отвращением и ненавистью, возникают свищи в прямой кишке. Кровоподтеки возникают всегда от Марса, когда мы пьем чужую жизненную силу. Допустим, язвы с кровью, там, или лопаются сосуды. Кровь течет там у нас внутри, не там, где надо. Это означает, что мы уже объелись чужой плоти. Нам уже начинаем свою плоть переваривать. Есть такая болезнь, называется... Господи, забыл. Красная волчанка. Когда иммунитет разрушает твое собственное тело. Знаете, такая болезнь? Иммунитет твой собственный разрушает тебя. Вот эта болезнь тоже связана с Марсом. Самоуничтожение идет. То есть в прошлом человек делал так, что люди там либо повесились от его поведения, либо покончили жизнь с собой. То есть что-то он так сделал, что кто-то покончил с собой жизнь. Понятно? Вот эти вот болезни возникают. Выкидыши тоже связаны с Марсом. Очень импульсивное поведение у женщины. Напрягается мышечная ткань матки, и выкидыш возникает. Аборты, воспалительные процессы, эндометриозы. Вот, все это связано с отвращением к детям, или усталость от детей, или крик на детей, какая-то карма с детьми. Высыпание различных на коже связано с Марсом и Венерой. Когда человек очень сильно суетится в деятельности, например, суетится, раз, посыпало. Тоже с Марсом связано. Огня слишком много, начинает сжечь кожу в теле. Из-за отчаянной деятельности возникает зуд. Чесаться начинает человек. Из-за отчаянной деятельности. Фурункулы связаны с Марсом и Солнцем. Когда человек надрывно трудится, возникают нарывы. Надрывно трудимся, возникают нарывы. Прямая связь. Перегрузка Марса идет. Резкие вспышки температуры связаны с Марсом. Опухоли по прямой линии связаны с Марсом. Рожистые воспаления на руках и ногах часто связаны с Марсом. Хирургические операции Марс. Если человек испытывает чувство долга в страсти или невежестве, когда он видит, что другой ленится и злится из-за этого, то может возникнуть язва желудка. Если мы не уважаем своих родителей, оскорбляем их, издеваемся над ними, не почитаем их, тоже может возникнуть язва желудка. Если мы издеваемся над своими подчиненными, ограничиваем их в их деятельности, в их творчестве, то может возникнуть язва 12-перстной кишки. То есть в кишечник связан с деятельностью в целом. Если клизму сделать хорошо, будет тяжело двигаться. Кишечник, если слабый, ослабить его, ногам будет сложно перемещать, ноги будут плохо двигаться. Поэтому клизмами, если увлекаться, можно получить паралич ног. Имейте в виду, опасное дело. Итак, каждая секунда лень – это будущее, горе. Лень тоже от Марса идет. Марса вообще никакого нет, нет никакого вдохновения, что делать. Человек должен научиться терпеть свою судьбу. И все начинается с терпения. То есть Марс лечится через терпение. Понятно? Итак, существуют различные депрессии. Каждая депрессия тоже связана с определенной планетой. И давайте сейчас посмотрим, как связана депрессия с Марсом. Это разочарованность деятельности. Чаще всего эта болезнь наступает у мужчин. депрессия по Марсу. То есть он хотел добиться чего-то в жизни, там, ну, кем-то встать, там, что-то иметь, какое-то положение в обществе. Это мужская деятельность. И он ничего не добился. И у него возникает депрессия. Он говорит, мне уже 40 лет, я ничего не сделал, я ничего не добился. У него руки опускаются. Мужская проблема чаще всего, депрессия. Ее лечит женщина. Женщина должна лечить такую болезнь. Она должна ему говорить, что на самом деле я люблю тебя по-любому, достиг ты или не достиг. Она должна его успокаивать. Мужчины, они циклятся на работе. Это их жизнь, работа. Если мужчина не работает, значит у него Марс плохой. Другая крайность. А солнцем возникает депрессия, когда нет радости в жизни. Человек не чувствует радости, постоянно находится в таком подавленном состоянии. Даже когда все собираются, вот стол, праздник, он такой сидит хмурый. Да? Есть такие люди. Ну пойдем потанцуем. Я посижу. Это означает, у него депрессия по солнцу. В прошлой жизни он лишал всех счастья. Например, алкоголик пьет. Семья всю свою жизнь проживает в таком безрадостном состоянии. Вот в следующей жизни у него не будет энергии солнца, он будет такой подавленный. У него счастья не будет никакого. Ясно? С Юпитером связано с отсутствием веры, ощущение разочарования в жизни. Про Юпитер мы будем говорить. Очень глубокая тема. Она связана с судьбой. Юпитер делает такие сюрпризы. Он может там судьбу разрушить сразу. И разочарованию сильному привести. Это Юпитер. Когда человек ставит свою цель, какую-то цель в жизни, или достигает ее, и приходит к какой-то пустоте и разочарованию. Например, мама всю свою жизнь работала, построила дом для своих детей, все вложила в нее. И она думает, что там будут жить мои дети, они будут счастливы, а дети не хотят там жить. Она живет одна. Возникает депрессия по Юпитеру. Понятно? У всех по-разному. С Меркурием, Юпитер это вера, а Меркурий, когда человек устал рассуждать и думать, он устал, говорит, надоело мне все это, пойду в кабак, там думать не надо. Или он ходит такой подавленный. А чаще всего это возникает, знаете, у кого? Кто работает с цифрами, с бумагами, кто много считает, как-то думает, у него перенапряг идет, и у него депрессия наступает, ему надоело, он все это видеть не может. Я однажды видел, ну, такие ролики, там у меня знакомый один коллекционирует, один служащий компании Microsoft, знаете, да, этот, за компьютером сидит, такая скрытая камера работает. Так, смотрите. Этот, берет этот. На! Начал пинать этот ноутбук, потом ногами пинал, шел вот так. Народ такой встал, ты что на него, ты что? Он, на! Все, у него Меркурий перегрузился. Понятно, если вы работаете, вы хотите ломать все это, вам все это надоело, вы это видеть не можете, значит перегрузка по Меркурию пошла. Срыв, психический срыв может произойти. Это очень опасная энергия. Я таких видел людей часто. Дальше. С Луной, когда человек не может расслабиться, не может расслабиться вообще никак, нет умиротворения, у него покоя нет, например, он спать не может, тоже депрессия может возникнуть из-за этого. Сатурн, когда человек выбился из ритма жизни. Работал, раз, на пенсию отправили. Депрессия. Понятно? С Венерой, когда человек не может наслаждаться в жизни. Наслаждений у него никаких нет. Нахочется. Старость чаще всего это возникает, по Венере депрессия. И они на сериалах сидят обычно, на любовных. Но это лечит, кстати. До какой-то степени помогает. Можно прописывать. Смотрите, какой сериал. Это лучше, чем будет эти есть таблетки эти. Какие-нибудь там ядовитые антидепрессанты. Итак, внутренняя жизнь – это воспитание в себе качеств характера, чтобы прогрессировать, для того, чтобы дальше жить в других условиях, более лучших. Вот таким образом видим, что Марс – это планета очень серьезная. Все планеты серьезные. Но она действует очень бескомпромиссно. Если ты совершаешь зло, если ты, допустим, кого-то бьешь физически, то ты обязательно попадешь в такую же ситуацию. Тебя побьют где-нибудь. Если ты, допустим, нарушаешь какие-то права человека, то ты получишь с этого же места. В общем, идея такая Марса. Марс так лечится. Это не нужно совершать насилие. В целом, там есть целая тема по Марсу. Можно еще очень много говорить. Но, в принципе, вот все. Мы рассмотрели. Марс находится недалеко от Земли. Его можно даже увидеть в телескоп. такая красная планета, вот, мерцает красным цветом. И, по-моему, в прошлом году она была очень близко к Земле. Было видно ее. Марс, кстати, может вызвать инсульт головного мозга. Это его работа. Скоропостижная смерть тоже его работа. Смерть от пули тоже его работа. Поэтому лечится Марс таким образом. Никакого гнева. Давайте вопросы задавайте, если у вас есть. Кофе без кофеина, это означает, что останется все равно вкус кофе. И потом перейдете опять к кофеину. Это не решение проблемы. Пиво безалкогольное обязательно кончится водкой. Потому что вкус-то остается. То же самое, как говорят в Петербурге, безалкогольное пиво – первый шаг резиновой женщины. Извините. Так это и происходит. Потому что, смотрите, мы же культивируем вкус. Нам нужен вкус. И если вы его постоянно культивируете, вы потом будете неудовлетворены, если он захочет что-то еще. Лучше всего от этих низших вкусов совсем отказываться. Лучше что-то хорошее получить. Понимаете? Кофе, смотрите, как действует кофе, это тоже, кстати, Марс. Он очень сильно активизирует нервную систему, поднимает энергию вверх, через 2 часа, как качели, с такой же силой вниз. И человек чувствует, что вот я сейчас выпил кофе, мне стало хорошо, тонус пошел. Потом раз, опять плохо стало. Он кофейку выпил, опять хорошо стало. И что происходит с сосудами? И начинает ломаться. Смотрите, если, допустим, железку, проволоку железную так вот делать, что будет? Он ломается. Вот что делает кофе. В Ведах, в Аюрведе описано, что алкоголь не так вреден, как кофе. Представляете? Я не говорю, что можно пить, но по степени вредности. Алкоголь разрушает разум, алкоголь не разрушает тело. Некоторые алкаши нормально живут в снегу, спят, никаких проблем, никаких болезней. Понимаете? Нормально. А кофе, она разрушает тонус наш, прямо нервную систему очень сильно расшатывает. Очень страшная штука. Лучше всего от него уходить потихонечку. Если вам тяжело еще, возьмите коричневые напитки делать. Можете купить пока для начала кофейный вкус делать и кофейную и коричку туда добавлять. Потихонечку надо с него слезать. Болезнь сердца гарантированная сосудов от кофе. От сигарет тоже. Какие еще вопросы есть? Что? Привязанность к сахару. Ну это хочется счастья. Сахар это счастье. Ничего плохого в нем не есть, нет. Сахар не очень благоприятный на ночь кушать. А так нормально ешьте. Можно днем, можно утром. А? Шоколад, там, если кофе там присутствует, то это не очень хороший продукт. Это продукт невежества. А если белый шоколад молочный, то нормально. Творог? Творог? Завтра будем говорить про творог. Это меркурий. Да. По человеку это видно? А, как вам видно? Ну, вот для этого я сделал тесты. У меня есть тесты. Можно протестироваться. Вот, это можно сделать, но это надо индивидуально работать с человеком. Это слишком большой материал. А где литература? Литературы пока еще нет. Но у нас вышел сейчас документальный фильм по всем планетам. Он скоро будет здесь, да. Да, через них. А вы же делаете индивидуальный гороскоп? Да, это все вопросы частные. Потом вот на Елена Викторовна есть, можно к ней подойти. Она сзади там сидит в спортивном костюме. Может к ней подойти и все просто решить. Значит, смотрите, какой вопрос еще. Продолжу. Камни, какие камни связаны с Марсом? Коралл связан с Марсом. Темные турмалины связаны с Марсом. Вот такие два в основном. Надо смотреть на цвет камня еще. Обычно алые цвета, это все марсианские цвета. Под какой планетой был Ленин? Ну там Марс, это однозначно. Без Марса он революции бы не сделал. И очень сильный Марс. Меркурий тоже там. Способность говорить, вдохновлять этот Меркурий вместе с Марсом. Да, Раху там присутствовала. То есть логика-то демоническая, то есть Раху. Вот три основные планеты. Какая периодичность смен планет у человека, когда это происходит? Есть главные периоды планетные, есть подпериоды, есть транзиты, есть такие очень маленькие транзиты. Это смотрится индивидуально по гороскопу. Скажите, а воздействие красного спорта на организм каково? Сейчас, извините. Как выглядят люди под ракой? Под раху? Раху, да? У нас будет лекция по раху, там будет все описываться. Это сейчас очень долго времени займет. Если хотите увидеть энергию раху, посмотрите на пьяного человека. Это раху. Как они себя ведут? Да. Юпитер – это интеллигенция, это ученые, это здравомыслящие люди. Юпитер. У нас будет целая лекция по этому поводу. Поэтому здесь много людей собирается, много очень организаций таких духовных в городе. Это указывает на Юпитер. А как экология? А вот это надо у эколога спросить. Я не знаю, надо изучать. Ну, почище, чем в Донецке, намного почище. В Донецке все болеют. Я заметил, там приходили люди с жалобами на печень, на пищеварение, на легкие. Это вот угольная промышленность тяжелая. Это пыль, кстати, уголь это Раху и Марс одновременно. Поэтому органы эти страдают. Вот сушится, это означает воздействие Марса идет. А что плохое сказать? Нос это вот здесь находится центр смирения. Вот здесь, в носу. И еще центр смирения находится в области таза, копчики. Когда ребенок маленький, ему смирение как? Вводят по попке. А когда взрослый, несмиренно, ему так вот, мужчине вот так, в нос. А у женщин там может быть гаморит и что-то связано с носом. Но это какое-то противостояние. Это вот нос это Марс. Нос. Поэтому можно использовать. Это может в прошлой жизни идти. Не обязательно, что в этой, может в прошлой. Планета так стоит. Может, режим человек не соблюдает, поздно ложится спать, тоже может быть. То есть тоже связано с этим. Сейчас никто не знает, когда кто кого зачал. Это не прослеживается, поэтому это невозможно. Но более точная информация по зачатию. Так написано в ведах. Считается более точной информацией. Да, по зачатию, прямо по зачатию. А сейчас это невозможно, поэтому по рождению. Менее точно уже будет. Ну, есть свои проблемы. Ну, есть, конечно. Красно-сухое вино. Само вино, смотря из чего оно делается. Если это виноград, то оно будет владеть энергией любви. Но спирт, это раху. Вот и думайте. Опьянение от вина и от водки сильно отличается. Знаете об этом? Когда человек пьет водку, он с ума сходит. А когда человек пьет вино, они поют, веселятся. То есть отличается очень сильно. Но в принципе аюрведа... Там есть описание лечения вином, да, сосуды расширяются, очищение организма, гнилостные палочки уничтожаются, там много положительных свойств спирт дает. Но если человек продолжает пить, у него постепенно начинает разрушаться тонкое тело разума. Вот в чем проблема вина. Лекарство на спирту, если у человека нет других вариантов лечиться, то не, можно. Но лучше всего использовать благостный продукт. Лучше всего. Например, можно лекарство делать на молоке, на ги. Вот завтра на эту тему будем говорить. Как можно делать благостное лекарство. Спирт – это невежество. Он очень сильно оскверняет тонкое тело ума. От спирта человек становится животным. Вы это знаете прекрасно. Вы уж вам не говорить, что такое спирт. Может быть, где-нибудь там в Швейцарии, и они могут еще не понять, как это так. Но нам, по-моему, людям, которые страдают от этой повальной пьянки, всем известно, что это ничего хорошего, спирт не приводит. Кстати, у России сейчас карма плохая, вот по раху. Ее губит пьянка. Америку губит разврат, Россию губит пьянка. Очень грустно. Это бич страны сейчас. На Украине, я заметил, такого здесь нет. Я не вижу, чтобы люди валялись на каждом углу. В России везде пьяные, повалы, повально. Это конец, понимаете? Если так дальше будет продолжаться, еще лет 100 от нации ничего не останется. Это серьезная проблема. Сейчас уже правительство об этом думают. А знаете, почему люди пьют? Вот это будет лекция по раху. Нет, они не могут по-другому жить, у них нет никакого счастья. Пить хочется, потому что нет счастья, нет идеала в жизни. Это результат безбожия. Не во всех городах. Например, в Новороссийске так не пьют, в Краснодаре так не пьют, в южных городах так не пьют. А то вот в северных вот этих городах, Новгородская, Псковская область, вот Рязанская, вот там повальная пьянка. Сибирь повальная пьянка. Вы сказали, будет лекция по этому поводу. Когда? Ну, типа, в следующую субботу. Раху будет в конце, самая последняя. Я ее специально в конце делал, потому что это самая жуткая лекция. Может, не начать? Нет. Все, я начну, с ней никто не придет. Потом дальше. Так, давайте вопрос сейчас еще ответим, у нас времени очень мало. Так, у меня Солнце в Козероге, а Марс в Овне. Да, личный вопрос, давайте потом лучше подойдете, поговорим. Хорошо? Завтра будет лекция по ведическому питанию. Продолжение будет. Как улучшить Марс? Значит, смотрите, самое главное, что должны понять. Можно очень много говорить по нему, но самая главная идея, через чего плохой Марс действует, через гнев. Марс лечится антигневом, то есть не нужно гневаться. Нужно учиться не гневаться. Все. Если вы это научите, вы Марс перекроете. Плохое воздействие имеется тут, Марс. Это бич человечества, гнев. Из-за гнева войны возникает, столько проблем. Если вы покорите гнев, можно сказать, что вы отработали карму по Марсу. Все, на этом прекратится все. Вся ваша карма по Марсу завяжется, сведется на ноль. Будет другая. На следующей лекции. Вы хотите все сразу? У нас времени не хватит все сразу. Вы уже устали. Ну что, давайте еще последний вопрос, все на этом. Можно купить молоко с водой? Можно, но при этом не надо ничего есть. Потому что молоко ничем не смешивается, оно не будет перевариваться. А можно поправиться? А? Не слышу. А, не поправиться, чтобы похудеть благодаря этому. То есть молоко мне нужно пить, а я не хочу поправляться. Да, это тоже личный вопрос отдельно. Ну ладно, давайте мы сейчас себе пожелаем счастья, по нашей традиции, да? Вам нравится желать счастья? Ну, слава Богу. Вам понравился покой, да? Ну, хотите, покой будем желать. Чего вы хотите? Покой или... Кстати, покой, Луна тоже Марс гасит. Я желаю всем мира тоже... Кстати, я желаю всем мира тоже Марс будет лечить. И Луну будет лечить, и Марс будет лечить. Ну, решайте, что будем желать? Голосуем. Кто за мир, кто за счастье. Миру мир. Кто за счастье? Все, счастье выиграло. Спинку ровно. Старайтесь всегда сидеть ровно. Ноги надо скрестить. Скрестить ноги надо. Руки тоже можно вот так вот, замок взять. Так у вас энергия будет замыкаться, лучше будет. Нужно сделать теперь глубокий вдох. Выдох, вдох, выдох. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.